Когда любовь – это выживание. От нуля до одного года. Я являюсь папой четверых детей. Три сыночка и лапочка-дочка. Когда они появлялись на свет, я был убежден, что все только начинается. Но не предполагал, что начинается новое. То, от чего будет зависеть вся жизнь моих детей. Мы, взрослые, не всегда можем осознанно воспринимать этот период взросления. Не потому, что мы не любим своих детей или хотим причинить им вред. Скорее, это происходит из-за элементарного непонимания и уверенности «воспитаем, как сможем». Первый год жизни ребенка – это год, в котором формируется внутренний фундамент личности, чувство безопасности, доверие к миру, опыт безусловной любви и принятия. Младенец только учится быть в этом мире, и в нем все работает по другим законам и кардинально отличается от тех постулатов, которыми живем мы, взрослые. В таком возрасте у ребенка еще не развита речь, логика, саморегуляция, у него не сформировался осознанный контакт с миром и даже с самим собой. При этом у него невероятно чувствительная нервная система, которая помогает ему воспринимать мир через органы чувств. Зрение, звуки, запахи, вкусовые ощущения и контакт с телом. И если для нас, взрослых, мир, в котором мы живем, это отчасти знакомый нам мир, то для ребенка он вовсе не знаком, и его вселенная – это взрослый человек. Психика, нервная система, биоритмы настраиваются на эмоциональное состояние родителей. Мы становимся для ребенка камертоном. И если музыканты используют его, чтобы точно настроить свои инструменты для гармоничного звучания в оркестре, дети делают это через родителей, чтобы звучать в этом мире. И каким будет звучание ребенка, зависит от мамы и папы. Именно поэтому младенчество требует от нас, родителей, не просто заботиться о малыше, но стать благоприятной средой для его развития. Особенно в первый год жизни, когда в мозге формируются миллионы нейронных взаимосвязей, от которых будет зависеть не только интеллект ребенка, но и способность чувствовать, любить, доверять, быть устойчивым к стрессу. Если бы младенец мог говорить, его главными словами в этот возрастной период были бы «Этот мир безопасен? Я здесь нужен? Меня услышат, если мне страшно?» Именно эти вопросы, неосознанные, телесные, врожденные, и формируют то, что в психологии называется базовым доверием к миру. Это не просто настроение, это глубинное ощущение, что быть в этом мире безопасно, что потребности можно выражать, чувства проявлять, а рядом всегда будет взрослый, который заботится обо мне. Базовое доверие к миру формируется не тогда, когда ребенок научился говорить. Процесс запускается с первых дней жизни. С каждого хнык и кто пришел. С каждого меня взяли на руки, когда я испугался. С каждой эмоциональной реакции взрослого, в которой ребенок чувствует «я важен». Эрик Эриксон, один из основателей возрастной психологии, называл этап от рождения до года периодом формирования базового доверия или базового недоверия. В зависимости от того, как ребенок проживает первые месяцы своей жизни, формируется либо ощущение «мир – это место, где обо мне заботятся», либо «мир – это место, где я один, где мне опасно и нужно быть наготове». Исследования Гарвардского центра по развитию ребенка Д. Шонков, 2007, показали, что регулярный эмоциональный отклик взрослого снижает уровень кортизола у младенца, гормона стресса, который влияет на весь последующий эмоциональный фон жизни. Дети, пережившие ранний эмоциональный отклик, демонстрировали более активное развитие префронтальной коры мозга, которая отвечает за саморегуляцию и устойчивость. У младенца активно работает лимбическая система, древняя эмоциональная часть мозга. Она следит за безопасностью. Когда мама откликается, обнимает, поет, гладит, у ребенка снижается уровень кортизола, активируется выработка окситоцина и серотонина, и мозг отмечает «я не один», «мир доброжелателен», «здесь можно жить». Если родитель холоден, раздражен, ведет себя непоследовательно или издает громкие пугающие звуки, мозг ребенка включает постоянный режим тревоги. Это приводит к нарушению ритма сна и пищевого поведения, к повышенной чувствительности и в будущем к трудностям в формировании привязанности и саморегуляции. Давайте на примере правого полушария мозга ребенка посмотрим, как материнское присутствие формирует архитектуру детской психики. Один из крупнейших исследователей в области нейропсихологии и развития, доктор Аллан Шор, сформулировал то, что интуитивно знали лучшие родители всех времен. Мозг младенца созревает не в вакууме, он созревает в отношениях. И если быть точнее, в устойчивом эмоциональном контакте со значимым взрослым, чаще всего с матерью. Именно от этого зависит формирование правой стороны мозга. Правое полушарие мозга начинает активно развиваться еще до рождения и особенно быстро в течение первых 18 месяцев жизни. Именно оно регулирует уровень возбуждения и успокоения, отвечает за интуитивную реакцию на опасность или безопасность, позволяет различать намерения других людей, считывая выражение лица, тон, мимику, формирует невербальную привязанность и эмоциональную память. В отличие от левого полушария, которое развивается позже и занимается логикой, речью и планированием, правое полушарие формирует способность чувствовать, быть в контакте с собой и другими, распознавать внутренние сигналы и управлять собой в стрессе. Тот факт, что мозг созревает через отношения, в первую очередь требует от родителя понимания. Младенец еще не умеет сам регулировать уровень возбуждения и стресса. Эту функцию выполняет родитель. И самое нелепое, что он может сделать, это проявлять агрессию и неуравновешенность, видя беспокойного ребенка. Ребенок нуждается в соактивном родителе, то есть во взрослом, который помогает пережить эмоциональное потрясение. Когда родитель через постоянные эпизоды регуляции взаимодействует с ребенком, это формирует систему предсказуемых и безопасных ритуалов. Например, ребенок плачет, мама берет на руки, покачивает, говорит мягко и спокойно, ритмично дышит. Важно выработать узнаваемое для ребенка поведение. Покачивания должны быть максимально бережными, без резких одергиваний и сбития ритма. Определите для себя, как вы это будете делать, и придерживайтесь постоянного плана. Ребенок должен узнавать вас через прикосновение. Это значит, что они должны быть исключительно особенными, принадлежать только ему. Говорить мягко значит выделить для ребенка особую интонацию, которая будет отличаться от интонации, которую вы используете для других членов семьи, от мужа до кошечки. Ритмичное дыхание – еще один способ контакта с ребенком. Ребенок подстраивается под ваш ритм и темп дыхания. Если мама задерживает его, дышит очень поверхностно или прерывисто, ребенок также подстроится под это. Задача – помочь малышу настроить свои структуры на определенный ритм, почувствовать безопасность. Если такое взаимодействие происходит систематически, правое полушарие получает богатый эмоциональный опыт и развивается в сторону устойчивости, адаптивности, телесной стабильности. Если же эти контакты хаотичны, отсутствуют или травмируют ребенка, правое полушарие формируется с признаками гиперактивности. Важно понимать, что нейронные пути, отвечающие за эмоциональную регуляцию, формируются только в условиях повторяющейся внешней регуляции, то есть когда кто-то рядом помогает ребенку справиться с чувствами. И ключевое слово здесь — повторяющийся. Вам может показаться, что я пишу о совершенном родительстве. Это не так. Я говорю о достаточно хорошем и осознанном родителе с правом на ошибку и ее исправление. Далее мы подробно разберем фундаментальные аспекты, формирующие ощущение безопасности у ребенка. Для начала представьте, что вы эмоциональный контейнер, в котором есть все для взаимодействия с ребенком и переработки детских состояний. В чем суть эмоционального контейнера? У младенца нет слов, нет логики, нет зрелого мозга, чтобы объяснить, что с ним происходит. У него есть только ощущения, импульсы, рефлексы и крик. Все, что он может, это выразить свое состояние телом и звуком, передать его в мир в надежде, что мир примет, поймет, поможет. Вот в этот момент рядом должен быть взрослый, но не просто физически рядом. Он должен быть внутренне способен выдержать детские эмоции. не испугаться, не отразить их обратно, не обрушиться в ответ, а контейнировать. Это и есть суть эмоционального контейнера – способность взрослого принимать, удерживать, обрабатывать и возвращать эмоции ребенка в переваренном виде. Когда младенец кричит, он не просто жалуется – он буквально выбрасывает во внешний мир свое внутреннее состояние, потому что в психике еще нет структуры, которая бы удерживала тревогу, страх, голод, одиночество. Такой внутренний контейнер формируется через внешний, через взрослого. Как это выглядит? Ребенок плачет от страха. Мама не пугается этого. Она дышит спокойно, качает его на руках, говорит мягким голосом. Ребенок раздражен. Папа не раздражается в ответ, а остается рядом и говорит: «Ты злишься? Я с тобой. Это нормально». Ребенок не может заснуть и плачет. Взрослый не пытается подавить эти проявления, а успокаивает: «Ты устал, но не можешь заснуть. Я рядом». В такие моменты эмоции ребенка не отражаются обратно, как от стены, и не усиливаются, как в увеличительном стекле, а поглощаются, перерабатываются и возвращаются в безопасном виде. Когда родитель остается спокойным в момент детского аффекта, это активирует у ребенка регуляцию вегетативной нервной системы, снижение уровня кортизола, укрепление нейронных связей в префронтальной коре, ответственные за саморегуляцию. И самое главное, у него формируется опыт, который понадобится в будущем. Мое сильное чувство можно выдержать. Я не один. Это не катастрофа. Так рождается то, что во взрослом возрасте станет внутренним голосом, который скажет: «Мне страшно, но я справлюсь. Я могу чувствовать. Я не разваливаюсь от эмоций». Теперь вы понимаете, почему взрослые девушки и женщины, юноши, мужчины так болезненно переживают потрясения в разных сферах жизни. Они в буквальном смысле боятся своих эмоций и не способны управлять ими. Как стать для ребенка таким контейнером? Самое интересное, мы уже много умеем, но, к сожалению, пока не можем применять это во взаимодействии со своими детьми. Давайте разберем пример. Сотрудницу вызвал начальник и резко отчитал. Она не разрыдалась, не закричала, не ушла, хлопнув дверью. Почему? Потому что она знает, что нельзя выплеснуть свои эмоции наружу в любой момент. Она умеет держать лицо. Знает, что важно сохранить отношения, и контейнирует свои чувства ради ситуации. Но та же самая женщина, возвращаясь домой, слышит плач младенца и вдруг срывается, кричит: «Да сколько можно!» или отворачивается от него в глухом раздражении. Что произошло? Ребенок меньше, слабее, беззащитнее, и именно поэтому ему труднее всего контейнировать в себе неуравновешенного родителя. У взрослого, наоборот, есть все ресурсы, чтобы выдержать ребенка, если он сам не в состоянии истощения. Родительство требует той же эмоциональной зрелости, что и общение с начальником. Но на кону не премия и не лояльность, а психика вашего малыша. Попробуйте визуализировать свои эмоции и эмоции ребенка в пропорциях тела. Вы большой, ребенок маленький. Маленькие ручки, ножки, глазки и маленькие эмоции. Маленькие для нас, взрослых, но в масштабе личности ребенка они огромны, как вселенная. Скорее всего, накопленный вне дома стресс становится причиной того, что мы воспринимаем детские эмоции как что-то незначительное. Постарайтесь понять и запомнить все это. А еще лучше выделите для ребенка отдельный эмоциональный контейнер и не смешивайте его с другими. Мне очень нравится, как английский психоаналитик Уильфред Бион объясняет суть контейнирования. Мама, папа или другой значимый взрослый становится сосудом, в который ребенок складывает свои эмоции. Если сосуд стабилен, надежен и не трескается, ребенок учится самостоятельно обрабатывать свои чувства. Контейнировать не значит быть идеальным. Достаточно быть устойчивым, чтобы не разваливаться от крика, страха или злости ребенка. Это не всегда легко, но это основа эмоционального фундамента человека. Младенец не требует, чтобы вы были всегда веселым. Он нуждается в том, чтобы вы были безопасным, чтобы ваши глаза говорили: «Ты в порядке, и я тоже, мы справимся». Ощущение безопасности – это не просто идея. Это телесное чувство, которое закладывается в самые ранние месяцы жизни, еще до того, как ребенок начнет говорить, понимать слова или осознанно отличать себя от мамы. Для младенца мы — это и есть мир, а наше тело — это пространство, в котором он живет. Младенец не ищет смысла, он ищет ритм. Он слушает, как дышит мама, как она говорит, как поднимается и опускается ее грудь, как его качает папа, как шепчет бабушка. Эти ритмы становятся его первой музыкой, той, что учит: у всего есть порядок, у всего есть повторяемость, у всего есть структура. А там, где есть структура, появляется ощущение, что хаос можно выдержать. Когда родитель устает, злится или тревожится, младенец не знает причину этого. Он улавливает только одно — «Мне страшно быть рядом с тем, кто не держит себя в руках». Ребенок не умеет объяснять, но он умеет чувствовать. И его тело моментально реагирует. Учащается пульс, сжимается живот, начинается плач. Это не каприз. Это тревога тела. Поэтому родительство — это в первую очередь не контроль над ребенком, а регуляция себя. Тело родителя — это не просто кожа, мышцы и тепло. Это проводник смысла «ты принадлежишь». Ощущение принадлежности – одна из базовых психологических потребностей. Но до того, как стать осознанной, она переживается на уровне прикосновений и включенности, когда ребенка берут на руки не как груз, а как человека, когда его телу радуется не по долгу, а по любви, когда он ощущает, что его вес не в тягость, а в радость, он запоминает: «Я не случайный, я часть». «Меня носят не потому, что должны, а потому, что хотят». И тогда, в будущем, он будет носить себя с этим же чувством спокойной ценности. Только представьте, ваше прикосновение к ребенку способно строить и разрушать личность малыша. Я думаю, вы слышали про окситоцин. Если бы у заботы был биохимический маркер, это был бы он. Это не просто гормон любви, как его иногда называют в популярной психологии. Это гормон привязанности, доверия и социальной устойчивости. Он вырабатывается в теле не только во время сильных эмоций, но и в ответ на простые нежные касания. Именно прикосновение — главный триггер этого гормона у младенца. Когда мама бережно гладит ребенка, обнимает, держит на руках, в его теле запускается волна окситоцина. Эта волна не только делает ему телесно хорошо, но и формирует внутреннюю карту. Мир — это безопасно, близость — это приятно, другому можно доверять. Исследования показывают, что даже небольшое регулярное тактильное взаимодействие в младенческом возрасте усиливает иммунитет, стабилизирует дыхание, улучшает рост и развитие у недоношенных детей, укрепляет привязанность и снижает тревожность. Однажды я общался с вечно занятой мамой. Она жаловалась на болезненность девочки и слабый иммунитет. На вопрос, как часто она обнимает ребенка, мама ответила: «Очень редко». Я дал рекомендацию уделять 15-20 минут в день на тактильную связь с дочерью. Результат не заставил себя ждать. Крепкий иммунитет, редкие болезни. Иногда болезненность ребенка – это единственный способ привлечь к себе внимание. Возможно, я выражусь высокопарно, но окситоцин – это молекула памяти о любви. Все, что происходит с телом младенца в первые месяцы, записывается в эмоциональную базу данных. Не словами, а ощущениями. Если прикосновения были мягкими, частыми, предсказуемыми, мозг учится. Близость равно безопасность. Люди равно источник тепла. Контакт равно радость. Если телесной связи было мало, если она была тревожной или болезненной, мозг фиксирует: близость равно опасность, прикосновение равно непредсказуемость, лучше держаться подальше. Во взрослой жизни уровень окситоцина и способность к его активации напрямую будут связаны с доверием к партнеру, умением строить надежную привязанность и регулировать конфликты без агрессии. Рекомендации родителям, как активировать окситоцин через прикосновение. Обнимайте ребенка по любви и по расписанию. Да, вам не показалось, по расписанию в том числе. В суете дел мы упускаем контакт с ребенком. Нас не всегда переполняет любовь и нежность. Поэтому, когда родитель знает, что пришло время обнять ребенка, это может стать прекрасным ритуалом сближения, который будет полезен для каждого. Не бойтесь держать ребенка на руках, особенно когда он сам этого просит. Делайте это осознанно. Старайтесь быть рядом не только физически, но и эмоционально. Не отвлекайтесь на разговоры с членами семьи или на телефон. Выключите музыку, телевизор и на несколько минут присоединитесь к малышу всем своим естеством. Создайте ритуалы телесной близости. Утренний массаж ладошек, вечернее поглаживание спины после купания перед сном. Гладьте кожу, лицо, стопы, ладони. Эти зоны – главные приемники окситоцина. Улыбайтесь, когда прикасаетесь. Эмоция плюс прикосновение равно глубокий отпечаток в памяти. Ваша улыбка транслирует больше безопасности, чем вы думаете. Это знак любви для ребенка. Не бойтесь избаловать ребенка. Избаловать можно подарками, но не объятиями. Контакт кожи к коже – лучшая игрушка для вашего младенца. В течение дня сделайте паузу и спросите себя: – сколько раз я прикасалась к ребенку с любовью, а не потому, что надо? Какие прикосновения мне самой были особенно важны в детстве? Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы тело ребенка почувствовало: ты в безопасности, ты любим? Когда я прикасаюсь к ребенку, какие сигналы подает мое тело? Как меняется тело малыша после нескольких секунд моего спокойного прикосновения? Возьмите ребенка на руки не для того, чтобы что-то сделать, а просто чтобы побыть вместе. Почувствуйте его дыхание, вес, запах. Скажите телом: «Я здесь, ты в безопасности, я твой дом». Один раз в день прикладывайте к груди ребенка и слушайте сердцебиение. Это будет контакт сердца к сердцу. Чего стоит избегать? Резких движений, особенно в первые месяцы. Частых перекладываний от одного взрослого к другому. Долгого отсутствия телесного контакта. Игнорирование сигналов тела ребенка: выгибание, плач, вздрагивание и так далее. Внутреннего напряжения. Ребенок ощущает не то, что вы говорите, а то, как вы дышите, с какой интонацией произносите слова. Давайте подробнее разберем, как формируется базовая безопасность через голос. Если тело родителя – это пространство, в котором младенец учится быть, то голос – это вибрация, в которой он учится успокаиваться. Голос мамы и папы младенец слышит еще до рождения, в животе, сквозь амниотическую жидкость, через стенку живота и сердца. Голос мамы – это первый звук мира, и потому его основа, его музыка, его ритм. После рождения младенец приходит в новый, яркий, наполненный шумами мир. И именно голос близкого взрослого становится тем якорем, который возвращает его к переживанию предсказуемости. Этот звук я знаю. Этот голос я слышал. Этот тембр – мой дом. Все, что окружает младенца в первые месяцы жизни, он впитывает ушами и телом одновременно. Он не различает слов, но улавливает все: напряжение, покой, угрозу, ласку, громкость, повторяемость. Его мозг буквально строит карты реальности на основе того, как звучит этот мир. Безопасный мир звучит ритмично, тепло, предсказуемо. Опасный мир звучит резко, прерывисто, громко, без пауз. До года ребенок не понимает смысла слов. Он улавливает тембр, как звучит голос мамы и папы. Мягко, грубо, холодно, тепло. Как родители говорят между собой. Немаловажную роль играет интонация и мелодика. На что похожа речь? На пение, команду или пугающий шум? Именно через эти параметры младенец делает вывод о том, безопасно рядом или тревожно. Малыш слышит не только голос мамы и папы. Он слышит все: как шумит вода, как хлопает дверь, как лает собака, как звенит телефон, как звучит смех или крик. И все это записывается в его нервной системе как сигналы. Можно ли здесь быть? Можно ли расслабиться? Можно ли доверять этой звуковой реальности? Если взрослые часто кричат, ругаются, нервная система ребенка привыкает к тревоге. Он начинает жить в напряжении и постоянно ожидает угрозу от контакта с другими людьми. Если же в доме звучит музыка, речь взрослых наполнена теплом, если малыш слышит песенки и шепот, если ему читают сказки, он формирует опыт спокойного, гармоничного существования в мире. Исследования нейропсихологов доказывают, что голос родителя напрямую влияет на активацию парасимпатической нервной системы, отвечающей за расслабление. Эксперименты в семьях с детьми до года показали, семьи, в которых поддерживалась эмоционально теплая атмосфера, не было руганий, криков, резких звуков, ребенок проявлял стабильность в поведении и реакциях. И наоборот, в семьях с непредсказуемым и пугающим аудиальным фоном дети вели себя капризно, у них нарушался режим сна, появлялась тревожность и болезненность. Чтобы помочь ребенку сформировать безопасное восприятие мира, придумайте голосовые ритуалы. Объедините телесную близость и слова. Например, это могут быть мантры-обнимашки, фразы, которые вы будете повторять при укачивании или переодевании ребенка. «Моя радость», «Моя любовь», «Мое счастье со мной», «А я с тобой». Это всего лишь пример. Почувствуйте сердцем, что вы хотите говорить ребенку. Не отвлекайтесь на телевизоры, гаджеты. Ребенок нуждается в осознанном контакте. Вы можете спеть для него песенку, даже если не умеете. Это могут быть колыбельные, либо мелодии, которые интонационно передают вашу любовь к ребенку. Разговаривайте с ребенком всегда, даже когда он не отвечает. Описывайте, что делаете. Сейчас мы наденем кофточку. Вот ручка, вот вторая, вот носик-курносик. Еще примеры голосовых ритуалов. Голосовой ритуал сна. Придумайте фразу, которую вы будете повторять каждый день перед сном, с одной и той же интонацией, скоростью, ритмом. Например, «Мама рядом, все хорошо, доброй ночи, малыш». Когда формируем запоминающийся речевой посыл, мы создаем звуковую дверь в сон, даем сигнал, можно расслабиться. Шепот как якорь безопасности. Используйте шепот не только для успокоения, но и для общения. Когда вы шепчете, ребенок автоматически замирает, сосредотачивается, подключается к вам. «Ты мой любимый, родной, нежный, я с тобой». Шепот — это интимная форма звучания, дающая ребенку опыт «это только для меня». Ребенку важно узнавать звучание, принадлежащее только ему. Иначе как среди такого количества звуков понять, что ему есть место в этом мире? Музыкальные повторы. Пойте одну и ту же песню утром, во время кормления, во время прогулки. Повторяемость создает звуковую структуру безопасности, на которую можно опереться. Таким образом формируется единое поле, в котором ребенок осознает себя в контакте со взрослым. Слушание звуков вместе. Замолкайте и слушайте вместе, как капает вода, как поет птица, как шумит чайник. Говорите: «Это дождик». «Так шумит ветер». «Все хорошо, я рядом». «Не бойся, тебе ничего не угрожает». Это учит ребенка не бояться звуков мира, а быть в диалоге с ним. Родитель становится переводчиком смыслов для ребенка. Важно находить время для звуковых ритуалов и делать их регулярно. Да, спонтанный контакт приветствуется, но если вы найдете возможность каждый день выделять по 20 минут на осознанный диалог с ребенком, будет прекрасно. Обращайте внимание на реакцию ребенка. Как меняется дыхание, как он замирает и прислушивается к звукам, как расслабляются ручки, ножки, плечи, лицо. В ответ ребенок может также произносить звуки, подтверждая, что ему нравится. Не бойтесь быть смешным, даже если слова, которые говорите, нелогичны. Для ребенка ваш голос — это мелодия безопасности, которая не нуждается в переводе и глубоких смыслах. Ваше звучание не должно быть идеальным, оно должно быть теплым, живым и настоящим. Когда наш голос наполнен любовью, мы создаем тот самый внутренний голос ребенка, который в будущем однажды скажет ему: «Ты в порядке, я рядом, все хорошо». Далее вы услышите очень простую, но эффективную формулу, которая поможет регулировать звуковое поведение рядом с ребенком. Если звуковая среда — теплый голос мамы, то реакция тела ребенка — расслабление, улыбка. И эмоциональное сообщение «ты в порядке». Что в мозгу ребенка? Защищенность. Если звуковая среда — ритмичное пение, реакция тела ребенка — успокоение, сонливость. Эмоциональное сообщение — мир повторяется. Мозг ребенка — узнаваемость. Если звуковая среда — крик и громкие звуки, то реакция тела ребенка — вздрагивание, плач. Эмоциональное сообщение — что-то опасно. Мозг ребенка воспринимает угрозу. Если звуковая среда — хаотичный шум, то реакция тела ребенка — напряжение, замирание. Эмоциональное сообщение — мир нестабилен, и в мозгу ребенка — непредсказуемость. Существует еще одна форма взаимосвязи с ребенком, которая фундаментально влияет на ощущение безопасности. Это взгляд. Взгляд — это подтверждение присутствия. Это важная форма признания. «Я вижу тебя, а значит, ты есть, ты существуешь». Зрительный контакт между младенцем и взрослым — не просто милый момент. Это мощный канал передачи эмоциональной информации, на котором выстраивается глубинное чувство принадлежности, защищенности и внутренней целостности. Почему взгляд так важен в первые месяцы жизни младенца? По исследованиям Тиффани Филд и Дэниэль Стерн, младенец активно реагирует на лица, обращенные к нему, и способен различать эмоции по выражению глаз и мимики уже в первые недели. Если взрослый смотрит на ребенка с мягкостью, радостью, интересом, у младенца активируется лимбическая система, выделяются эндогенные опиаты и окситоцин, стабилизируется сердцебиение и дыхание. Это физиология любви через взгляд. Попробуйте нейтрально и без эмоций смотреть на младенца какое-то время. Смотрите прямо в глаза, и вы увидите суету, сомнения и растерянность. Через взгляд ребенок быстро считает пространство на безопасность. Взрослые часто смотрят, но не видят. Глаза безучастно скользят по ребенку, а голова пребывает в телефоне, либо в размышлениях и воспоминаниях. В такие моменты дети капризничают и беспокоятся. Причина такого поведения в том, что ребенок строит собственные ощущения на реакцию, которую видит в глазах родителя. Если там отстраненность, раздражение или пустота, он делает вывод: «Меня нет, я лишний, я не окей». Если родитель внедряет осознанный зрительный контакт в общение с ребенком, активируется зеркальная нейронная система, формирующая способность к эмпатии и социальному взаимодействию. Укрепляется префронтальная кора, ответственная за регуляцию эмоций и поведения. Усиливается выработка окситоцина и эндогенных опиатов, которые обеспечивают чувство комфорта и принадлежности. Запускаются процессы самоузнавания, становления «я» в отражении лица другого человека. Психоаналитик Питер фон Наги писал: «Ребенок впервые понимает, кто он, глядя в глаза матери, которая отражает его чувства». Что говорит взрослый взглядом? Если взгляд теплый, мягкий, фокусированный, то сообщение ребенку: «Ты важен, я с тобой». Если взгляд жесткий, оценивающий, сообщение ребенку: «Ты не в порядке». Если взгляд беспокойный, суетливый, сообщение ребенку: «Здесь тревожно». Если взгляд отстраненный, сообщение: «Ты один, ты сам по себе». Даже не говоря ни слова, мы внедряем в нервную систему ребенка эмоциональные шаблоны, которые он потом понесет в мир. Какими будут эти шаблоны, мы можем только предполагать. Для примера давайте возьмем установку «Я неудобный» и посмотрим, как она может повлиять на ребенка в будущем. Если на каждый детский призыв, улыбку, лепет, глаза родителя не отвечают, он формирует базовое убеждение: «Моя инициатива лишняя». Во взрослом возрасте это преобразуется в страх быть навязчивым, нездоровую самооценку, привычку подавлять желания. Вполне возможно, что отсутствие контакта глазами также приведет к генерализованной тревоге, к хроническому напряжению, страху оценки и перфекционизму. Еще одна проблема, с которой сталкиваются миллионы детей по всему миру, это расстройство пищевого поведения. Когда эмоции ребенка не замечали, а голод становился единственным, на что стабильно реагировали родители, тело учится отождествлять чувства с едой. «Я плачу, мне дают молоко». Но если при этом на ребенка никто не смотрит, никто его не слышит, не обнимает, пища становится заменой контакта, а не его частью. Во взрослом возрасте это может перерасти в компульсивное переедание, анорексию, контроль над питанием, как попытка быть незаметным, булимию, цикл вины и наказания. И за всем этим стремление через тело стать нужным, получить то, о чем невозможно было попросить в детстве. Многие родители удивляются, когда их повзрослевшие дети обнаруживают у себя тот или иной диагноз либо расстройство. Важно понимать, проблемы не появляются внезапно. Они начинаются с того, что маленький человек звал и не был услышан. С глаз, которые искали внимания и не получили ничего. С души, которая хотела быть рядом, а научилась не мешать. Но хорошая новость в том, что эти истории можно переписать. Там, где взрослые вдруг учатся смотреть, замедляться, видеть, отражать. Пусть не с первого раза, пусть не идеально, но по-настоящему. Потому что даже если ребенок уже вырос, в каждом из нас живет младенец, который просто хочет, чтобы на него посмотрели с любовью и сказали: «Ты не мешаешь, ты не лишний, ты нужен». В младенчестве ребенок не знает слов «тревога», «изоляция» или «психотравма», но он знает, когда его не встречают глазами. Он чувствует: «Я зову, а на том конце пусто». Поэтому, когда вы смотрите на своего ребенка, смотрите не глазами, а душой. Смотрите не потому, что надо, а потому, что он чудо, которое хочет быть увиденным. Потому что из одного взгляда может родиться целая личность, уверенная, что она важна, ценна и любима. Практики зрительного контакта. Танец взглядом. Возьмите ребенка на руки, смотрите ему в глаза, ничего не говоря. Просто дышите, улыбайтесь и бережно двигайтесь. Можно с музыкой или в тишине. Начните танцевать глазами. Через минуту вы увидите, как малыш расслабляется, тянется, входит с вами в танец и эмоциональный контакт. Доброе утро глазами. Каждое утро, встречаясь с малышом, смотрите на него так, как будто вы давно ждали встречи, с теплом, любовью и вниманием. Это старт его дня и формирование первого ощущения «меня ждут». Сопроводите взгляд улыбкой и легкими прикосновениями. Играйте при помощи глаз. Это могут быть простые игры – ку-ку, прятки, поймай взгляд. Такие действия активируют ориентировочную реакцию и обучают ребенка понимать, что взаимодействие через глаза – это радость. В течение дня старайтесь наблюдать за тем, сколько раз вы действительно встретились глазами с ребенком. Какой или каким вы были в эти моменты? Улыбались? Были задумчивы? Устали? Что вы видите в глазах ребенка? Что вам хочется отражать в его глазах завтра? Если мы хотим стать опорой для внутренней стабильности малыша, все описанное выше крайне важно. Честно признаюсь, я несколько раз переписывал завершение этой главы. Не нравилось и все. В какой-то момент проскользнула мысль: а что, если бы младенец мог передать родителю послание в виде письма под названием «О каком родителе я мечтаю?» Как мне кажется, получилось бы следующее: «Мама, папа, я не умею говорить, но я чувствую все и очень сильно вас люблю. Я чувствую, как вы держите меня. Я чувствую, как звучит ваш голос. Я чувствую, когда вы рядом не только телом, но и душой. Я чувствую вас даже тогда, когда вы думаете, что меня слишком мало, чтобы понять. Я еще не умею объяснить, но я уже знаю, какой родитель делает мне хорошо. Я уже знаю, где мне спокойно, а где тревожно. Я хочу, чтобы рядом был родитель, который дышит медленно, который не спешит, который не тащит меня в этот шумный и непонятный мир, а знакомит меня с ним мягко, с уважением. Я хочу видеть глаза, которые смотрят на меня с любовью. Без ожидания, что я быстро все пойму. Без тревоги, что я снова заплачу. Без раздражения. Просто глаза, в которых я радость, а не задача. Я хочу быть с теми, кто умеет не бояться моих слез, кто не пугается моей злости, кто не убегает, когда я не могу заснуть. Мне не нужно, чтобы вы все решали. Мне нужно, чтобы вы просто были. Я хочу чувствовать руки, которые держат меня не потому, что так надо, а потому, что им хорошо со мной. Я чувствую, когда прикосновение теплое, а когда уставшее. Я запоминаю, как это – быть в объятиях, где я могу расслабиться, а не зажаться. Я хочу, чтобы рядом был взрослый, который сам умеет быть в покое. Потому что только так я могу научиться этому. Если вы все время в тревоге, если вы не замечаете себя, как я научусь замечать себя? Я жду, что вы научите меня быть в этом мире. Но сначала научите меня, что рядом с вами безопасно. Не потому, что вы все знаете, а потому, что вы умеете быть живыми, настоящими, добрыми, сами к себе и ко мне. Наши дети не требуют от нас совершенства. Они ждут, что мы будем настоящими и искренними. Не требуют знать ответов на все вопросы, а ждут нашего присутствия. Они прощают наши ошибки, но не забывают, что нас не было рядом. Они говорят с нами через плач, крики, зажатость. Это письма, которые наши дети отправляют в мир в надежде, что взрослые их услышат. «Мама, папа, я не знаю, что такое тревога, но я чувствую, когда все внутри сжимается, когда воздух становится колючим, даже если никто не кричит, когда ваши руки вроде бы держат, но в них спешка, раздражение, упрек. Я не умею объяснить, но я чувствую, когда ваше тело рядом, а душа далеко, когда вы рядом физически, но все внимание не на мне, в телефоне, в мыслях, в усталости, в ком-то другом. Я зову вас не потому, что капризничаю, а потому, что мне страшно быть одному в этом мире. Мне тревожно, когда ваши эмоции, как погода, которую нельзя предсказать. Сегодня вы ласковые, завтра злитесь, и я не понимаю, почему. Я смотрю на вас и думаю, я сделал что-то не так. Мне тревожно, когда вы торопитесь со мной. Когда меня одевают быстро, кормят быстро, укачивают быстро, как будто я дело в списке. А я не дело, я живой. И мне нужно время, чтобы чувствовать, что рядом не только рука, но и сердце. Мне тревожно, когда вы пугаетесь моих слез, когда вы их хотите остановить, успокоить, прикрыть, потому что тогда я учусь, если я чувствую, это неудобно. Лучше молчать, лучше замереть, лучше быть хорошим. Мне тревожно, когда вы все знаете за меня, когда вы решаете, чего я хочу, как мне спать, когда есть. Что чувствовать? Тогда я теряю свою связь с собой, потому что никто не спрашивает, каково мне внутри. Мне тревожно, когда вы боитесь самих себя, когда не замечаете, как злитесь, кричите, устаете, убегаете. Я чувствую эту злость, как ток, как гром, и учусь. Люди – это опасно. Лучше не приближаться. Мне не нужно, чтобы вы были идеальными, но мне нужно, чтобы вы не были непредсказуемыми. Мне нужно, чтобы вы были собой, но с вниманием ко мне, чтобы вы могли остановиться, посмотреть в мои глаза и сказать: «Я рядом, я вижу тебя. Прости, если испугал». Тогда я не замкнусь, я не научусь быть один, я не стану тревожным, я стану тем, кто доверяет, потому что рядом те, кто тоже учится быть настоящими. Давайте чаще представлять себя в роли ребенка. Ведь когда-то и мы были младенцами, для которых первые 12 месяцев жизни значили все. Да, многое нам может казаться рутиной, но если смотреть глубже, это год, в который мы строим целый внутренний мир ребенка, закладываем фундамент любви, доверия, самостоятельности и спокойствия. Если все это есть, ребенок получает главное — опору внутри, не идею. Не установку, а телесное, неоспоримое знание. Я могу быть, я могу звучать, я могу жить, не опасаясь быть собой. Именно из этой глубины, из этой уверенности, из этой безопасной тишины и появляется следующий этап. Когда малыш поднимается с колен, делает шаг и вдруг говорит «нет». Вдруг говорит «я сам». Вдруг смотрит на вас не снизу вверх, а вровень, и в его взгляде рождается новое «я». Но прежде чем мы перейдем к возрасту от 1 до 3 лет, я хочу затронуть очень важную тему – отношения мужчины и женщины, когда в семье появляется младенец. Как сохранить теплые отношения в паре, когда ребенку от 0 до 1 года? Появление ребенка в семье – это всегда праздник, это счастье, которого ждали. Это мягкий комочек, в которого вложено столько любви, надежд и смысла. Это начало новой жизни, но одновременно с этим и конец прежней жизни. Встряска всей семейной системы. Перестройка всей структуры взаимодействия между 2 взрослыми, которые теперь стали родителями. Системная семейная терапия называет это событие кризисом перехода от диады к триаде. Все, что раньше было про нас, теперь становится про него, про ребенка. И это не просто меняет быт. Это ставит под сомнение саму основу близости между партнерами. Нарушается интимность, уходит спонтанность, исчезают легкие разговоры, появляется контроль, раздражение, усталость, сравнение. В паре начинают жить не два взрослых человека, а два оголенных нерва. Чтобы сохранить любовь в таких условиях, важно не отрицать этот кризис, а посмотреть на него честно. Не ждать, что все само пройдет, а научиться заботиться друг о друге так же, как о ребенке. Ведь без живой связи между родителями ребенок не получает главного – знания, что любовь существует не только к нему, но и между теми, кто его родил. Давайте подробно рассмотрим, какие именно напряжения чаще всего разрушают пары в первый год жизни ребенка и как с ними можно работать. Один из самых недооцененных врагов любви – хроническая усталость. Она не всегда кричит, но она делает все не таким. Прикосновения механичными, слова короткими, а партнера раздражающим. Усталость превращает близкого человека в источник шума. Она стирает границы между личностью и функцией. Женщина чувствует себя службой одного окна. Кормление, укачивание, забота, стирка. Мужчина теперь только добытчик, помощник, но часто без признания и благодарности. В этом состоянии пара перестает быть парой. Она становится двумя выживающими организмами, у которых не остается ресурса на то, чтобы просто быть вместе. Каждый чувствует, что он делает больше другого, что именно он полностью погружен в ребенка, а другой не до конца это понимает. И тогда в паре начинается тихая конкуренция. Ты весь день дома, ты хотя бы спишь днем, ты ходишь на работу, а я даже зубы почистить не могу. Ты не представляешь, сколько раз я за ночь вставала. Я тоже устаю, но никто меня не жалеет. В этой борьбе не рождается поддержка. В ней копится обида, появляется дистанция. Каждый доказывает «мне хуже» в надежде получить признание, а получает отчуждение. Исследование Американской психологической ассоциации 2021 год показало, более 62% молодых родителей сообщают о повышенной раздражительности и конфликтах на фоне усталости в первый год после родов. Хроническое недосыпание снижает активность префронтальной коры, зона, отвечающая за саморегуляцию и эмпатию, увеличивает уровень кортизола, гормон стресса, и повышает вероятность вспышек гнева. По данным Национального фонда сна США, примерно 70% матерей и 56% отцов теряют более 2 часов сна в сутки в первые 6 месяцев жизни ребенка. Это дает снижение когнитивных функций, аналогичное алкогольному опьянению. Усталость – это не всегда про физику. Часто это про усилия в одиночестве, про незамеченность, про внутреннее ощущение «я один все это тащу». В первые месяцы жизни ребенка оба родителя несут эту тяжесть, но несут ее по-разному – телом, психикой, ожиданиями. Женщина устает через тело, через грудь, которая болит, через бессонные ночи, когда ребенок не спит, через 1000 повторяющихся действий – укачивать, кормить, менять, снова укачивать. Женщина растворяется в заботе до такой степени, что иногда перестает чувствовать, где она сама. Ее утомляет не только нагрузка, ее утомляет невидимость. Она будто бы делает все, и будто бы все это никто не замечает. Мужчина устает иначе. Он устает через бессилие, через ощущение, что он не знает, как быть нужным. Что бы он ни сделал, кажется, что все не так. Он работает, приносит домой продукты, спешит с работы и все равно слышит: «Ты не понимаешь, каково это быть с ним 24/7». В какой-то момент мужчина начинает верить, что и правда не понимает, и отдаляется. Не из равнодушия, а из растерянности, из чувства, что его вклад бесполезен. Мужчина часто устает, но не говорит об этом никому, потому что обесценивает свою усталость. Но это ведь не я родил. А женщина устает вслух и с чувством вины. Почему мне так тяжело, если я люблю своего ребенка? И оба замолкают. Каждый в своей боли, каждый в своей несправедливости, каждый в попытке доказать, что ему труднее. Но истина не в сравнении. Истина в сострадании друг к другу, в умении посмотреть и сказать: «Тебе тоже непросто. Давай быть не против друг друга, а вместе». Потому что только так у двух уставших взрослых может снова родиться любовь. Не идеальная, но настоящая, живая. Важно признать, мужчина и женщина восстанавливаются по-разному. Признание этого факта становится мостом между ними. Женщине нужен разговор, отклик, тепло, признание: «Ты не одна, я рядом, я вижу, как тебе непросто». Ее психика восстанавливается через близость. Через чувство: «Я нужна не только ребенку, но и мужу». Мужчине нужен покой, пространство, время наедине. Его психика восстанавливается через тишину, через действия, где он чувствует контроль. Спорт, дорога, игра, даже молчание. Не потому, что он равнодушен, а потому, что это его способ снова стать устойчивым. И вот здесь начинается самое болезненное. Женщина идет к мужчине с вопросами, с тревогой, с упреком: «Ты как будто ушел, ты ничего не понимаешь, ты не со мной». А он отдаляется, замыкается еще больше, потому что он восстанавливается иначе, но не знает, как сказать об этом, и не хочет быть еще одной проблемой для нее. Так они оба остаются в одиночестве, каждый в своей усталости, каждый со своей болью, которую не признают. Что с этим делать? Сохранить близость, когда в доме появился младенец, это не про свидания и подарки, хотя и это неплохо. Это про ежедневный труд любви, про выбор видеть друг друга, несмотря на бессонные ночи, про намерение оставаться не только родителями, но и партнерами, мужчиной и женщиной. В этот период оба уязвимы. Она может чувствовать, что исчезла как женщина, он, что его заменили ребенком. Но именно в этот период особенно важно напоминать себе и друг другу: мы не исчезли, мы изменились, но мы есть. Для женщины: говорите, что чувствуете. Не через упреки, а через открытость и искренность. Я устала, мне страшно, мне хочется, чтобы ты был рядом. Не бойтесь просить. Просьба не слабость, это способ быть в контакте. Сохраняйте свою женственность. Не в одежде или косметике, а в том, чтобы напоминать себе: я не только мама, я женщина. Для мужчины: интересуйтесь не только ребенком, но и ею. Спросите: как ты сегодня? И не для галочки, а чтобы лучше ее понять. Поддерживайте телесный контакт. Обнять, коснуться, прижаться – это наладит эмоциональную близость, даже если сейчас вам обоим не до секса. Не замыкайтесь. Даже если не знаете, что делать, просто скажите: «Я рядом, я учусь быть рядом». Для двоих. Не только рассказывайте про дела, но и делитесь чувствами. Иначе вы рискуете забыть, что когда-то были влюблены друг в друга. Вводите ритуалы. 10 минут вечером для разговора, день без обсуждения ребенка, письма друг другу и так далее. Хвалите друг друга. Признавайте заслуги. Говорите: «Спасибо, что выдержал, выдержала этот день». Я много лет наблюдаю за тем, как пары проходят через кризис после рождения ребенка. И могу точно сказать, те, кто осознанно поддерживает друг с другом связь и воспринимают друг друга не только как родителей, но и как мужчину и женщину, как союзников, не просто сохраняли отношения, они приумножали любовь. Для этого я рекомендую простую, но глубоко работающую практику – 5 форм взаимодействия. Суть ее в том, чтобы в течение месяца отслеживать, в каких ролях и форматах вы взаимодействуете друг с другом. Союзник-союзник. Это формат взаимодействия, который становится особенно значимым в периоды кризисов, неопределенности и больших перемен. А рождение ребенка, безусловно, один из таких периодов. Здесь не про быт, не про эмоции, не про романтику, а про способность быть рядом в трудных ситуациях, принимать решения вместе и действовать как единая команда. Когда вы союзники, вы на одной стороне, не друг против друга, а вместе против обстоятельств. В этой позиции вы не перекладываете друг на друга ответственность, не впадаете в обиды, не растворяетесь в упреках. Вы смотрите на ситуацию как на задачу, которую нужно решить, и вместе ищете решение. Ребенок плохо спит. Что мы можем с этим сделать? Мама устала. Как папа может поддержать ее и не чувствовать себя виноватым? У нас не очень хорошо с финансами. Как нам вместе оптимизировать расходы и пересмотреть цели? Есть давление со стороны родственников. Как держать границы сообща? Формат «союзник-союзник» требует зрелости. Здесь нужно уметь говорить друг с другом не из боли, а из намерения сохранить связь. Слышать, а не защищаться. Искать в партнере опору, а не причину всех бед. Это диалог, в котором звучат такие фразы: «Давай подумаем, как справиться вместе». «Я не знаю, что делать, но хочу быть рядом и искать выход с тобой». «Я злюсь, но не на тебя, на ситуацию. Давай решать ее вместе». «Скажи, что тебе нужно? Я рядом». Именно в этом формате открывается глубинный смысл ваших отношений. Не только страсть, не только родительство, но настоящая жизненная опора. То, ради чего люди остаются вместе на десятилетия, не потому что все легко, а потому что рядом есть тот, кто не уходит, когда трудно. Мужчина-женщина. Это взаимодействие, которое очень легко потерять в вихре забот о ребенке, быта, бессонных ночей и новой реальности. Оно будто отступает на второй план. Но такое взаимодействие – основа вашей любви, то, с чего все и началось. Та самая искра, которую вы когда-то зажгли друг в друге. Формат «мужчина-женщина» начинается не в постели, он начинается в мыслях, в словах, в атмосфере. С такого взаимодействия стоит начинать каждый свой день. Его нужно беречь, относиться к нему как к дыханию, которое делает ваши отношения живыми. Не подменять его родительством, не прятать за повседневными заботами. Вот простые вопросы, которые помогут вам вернуться к этой роли. Я сегодня был для нее мужчиной, или только папой, или партнером? Я смотрела на него как на мужчину, а не как на человека, который не выбросил мусор. Что в нем, в ней меня сегодня привлекло? Я сказала об этом? Хочу ли я сейчас быть ближе, телесно, эмоционально, эротически? Иногда достаточно одной фразы, чтобы снова вспомнить, кто вы друг другу. Одного вечера, одного поцелуя, одного признания. Не ради секса, ради жизни. Мама-папа. Формат «мама-папа» — это про родительскую коалицию, про то, как вы вдвоем заботитесь о ребенке, обсуждаете происходящее, принимаете решения, планируете, поддерживаете друг друга в трудностях. Это не просто про выполнение обязанностей, это про партнерство, в котором каждый чувствует «я не один». Когда рождается ребенок, привычный мир пары перестраивается, все новое, все непривычное. В такие моменты особенно важно действовать как команда, с согласием, уважением, общими договоренностями. Родительская коалиция становится основанием для устойчивости и семьи, и отношений. Что включает в себя формат «мама-папа»? Обсуждение. Вы договариваетесь, кто чем занимается, как реагировать в непростых ситуациях, на что опираться в вопросах воспитания. Чем яснее правила, тем меньше претензий и разочарований. Планирование. Кто встает ночью, кто ведет ребенка к врачу, кто закупает одежду, как вы распределяете время, чтобы каждый смог отдохнуть. Хорошие родители — это не те, кто делает все, а те, кто умеет делить заботы между собой. Совместная работа с трудностями. Колики, бессонные ночи, болезни, срывы — все это неизбежно. Но важно помнить — не вы друг против друга, а вместе против ситуации. Вы смотрите в одну сторону и решаете, что мы можем сделать вместе. Эмоциональная поддержка. Быть родителем тяжело, но если один из вас может просто подойти к другому и сказать: «Ты справляешься, я рядом», это уже победа. Это и есть суть коалиции. Сохранение уважения. Даже если вы устали, даже если все раздражает, помните, перед вами не просто отец или мама вашего ребенка. Это ваш партнер, который тоже проходит непростой путь. Формат «мама-папа» помогает выстроить отношения не как пространство взаимных упреков, где каждый считает, кто больше сделал, а как настоящее живое партнерство, в котором вы действуете заодно. Вы вместе не только потому, что есть ребенок, а потому, что вы те, кто может удержать друг друга, когда штормит. тихо обнять, сказать «спасибо, что ты рядом», разделить друг с другом не только пеленки, но и чувства. Хозяин-хозяйка. Этот формат про заботу о пространстве, в котором живет ваша семья, о внешнем и внутреннем порядке, о быте, который кажется мелочью, но в итоге становится фоном всей жизни. Это тот незаметный, но жизненно важный пласт, который определяет уровень стресса, уюта, спокойствия и даже близости. Формат «хозяин-хозяйка» — это не про гендерные роли, не про то, кто моет посуду, а кто выносит мусор. Это про общее чувство ответственности за быт и атмосферу в доме. Это про понимание «наш дом — это наш корабль». Если на нем беспорядок, нам будет трудно плыть. Что включает в себя этот формат? Забота о порядке и чистоте. Организация пространства, в котором удобно жить. Убрано, проветрено, вещи лежат на своих местах. Порой это требует ежедневного труда, и очень важно, чтобы этот труд был замечен и оценен, а не воспринимался как само собой разумеющееся. Поддержание рутины. Прачечная, посуда, смена подгузников, уборка, готовка, закупка – все это требует системного подхода и постоянного внимания. Если все это ложится на одного, неизбежно придет раздражение. Важно осознанно распределять обязанности между собой, чтобы соблюдать баланс. Создание уюта. Это уже не про прибрано, а про тепло. Свечи, мягкий свет, запах выпечки, уютный плед, любимая музыка на фоне. Это то, что невозможно купить, но можно создать. Это ощущение, что дом – место силы, а не поле боя. Сезонные заботы и бытовые ритуалы. Подготовка к праздникам, смена гардероба, новые цветы на подоконнике. Это маленькие действия, которые создают приятные воспоминания. Признание и благодарность. Самая частая ошибка в этом формате – считать заботу о доме чем-то незначительным. Но дом – это отражение ваших отношений. И если вы умеете благодарить друг друга даже за маленькие бытовые действия, вы строите отношения, в которых оба ощущаете свою ценность и значимость. Но важно помнить, быт не должен подменять любовь. Иногда пары прячутся в него, уходят в бесконечное «надо», забывая о «хочу». А дом без тепла – просто помещение. Поэтому, заботясь о доме, не забывайте – уют — это не только порядок, это атмосфера, где вам хочется возвращаться друг к другу. Задайте себе вопросы. Как я забочусь о нашем доме? Какой вклад вносит мой партнер? Чувствует ли он, она, что его, ее труд замечают? Где нам нужно больше согласованности, а где просто чуть больше благодарности? Личное пространство, личное пространство. Есть один незаметный формат, без которого остальные форматы взаимодействия начинают рушиться. Он не про вместе, он про по отдельности. Про возможность быть собой вне ролей, вне запросов, вне постоянного «надо». Это формат личного пространства. Когда появляется ребенок, кажется, что все время должно принадлежать ему. И только потом партнеру, дому, задачам. Но если вы совсем перестаете принадлежать себе, появляется ощущение, что вы как личность исчезли. Тихое, незаметное, но неотвратимое ощущение. Усталость и раздражение нарастает, желание спрятаться становится все сильнее. Формат «личное пространство» — это способ не потерять свою целостность в родительстве и паре. Это как кислородная маска в самолете. Сначала себе, потом другим. Без вины, без оправданий, без необходимости заслуживать это право. Что входит в этот формат? Тишина. Быть в тишине, не разговаривая, не отвечая, не реагируя, просто быть в ванной, в спальне, на балконе, в парке, один на один с собой. Прогулки. В одиночестве, без коляски, без звонков, с возможностью услышать себя, свое тело, свои мысли. Интересы. То, что вдохновляет лично вас. Рисование, тренировка, сериал, книга, блог, музыка, изучение языков – все, что не связано с родительством или домашними обязанностями. Разрешение себе ничего не делать. Не продуктивно проводить время, а просто быть. Неэффективно, без цели, но по-истинному восстанавливающее. Своя внутренняя территория. Внутренний мир, который вы не обязаны делить ни с кем. Где вы не мама, не папа, не партнер, а просто я. Личное пространство – это не роскошь, это физиологическая и эмоциональная необходимость. Когда оно у вас есть, это снижает уровень тревоги, восстанавливает контакт с собой, позволяет сохранить свои границы, а значит, не выгорать и не нападать на близких. Многие пары боятся этого формата, особенно после рождения ребенка. Кажется, что если я уйду в себя, я брошу их. Но на деле именно те, кто умеет быть наедине с собой, умеют строить более глубокий и искренний контакт с другими. Потому что это время они восстанавливаются и возвращаются к вам не опустошенными, а наполненными. Задайте себе вопросы. Когда я в последний раз был, была один, одна? Не случайно, а осознанно. Есть ли у меня ритуалы и привычки, которые поддерживают мой внутренний мир? Могу ли я попросить у партнера время для себя без чувства вины? Даю ли я партнеру такое же пространство? Важно понимать, уважение к личному пространству друг друга – это форма любви. Это признание «ты отдельный, живой, интересный человек, и я хочу, чтобы ты таким оставался». Когда в паре есть место, где каждый может быть наедине с собой, у вас больше шансов остаться вместе. Потому что вы общаетесь друг с другом не из усталости, а из наполненности. Не из необходимости, а из желания. Что можно сделать? Заведите простой календарь. Можно в заметках или блокноте. И каждый вечер или хотя бы раз в 2-3 дня фиксируйте, в каких форматах вы сегодня взаимодействовали. Например, 15 минут мужчина-женщина, целовались, смеялись, держались за руки. 2 часа мама-папа, купали ребенка, обсуждали прикорм. 30 минут союзник-союзник, составили список покупок, решали проблему. 1 час хозяин-хозяйка, разобрали стирку, приготовили еду. 20 минут личное пространство, она в ванне с книгой, он на пробежке. В конце недели краткое обсуждение, что было приятно. Где вам удалось почувствовать близость? В каких ролях вы будто застряли? В каком формате хотелось бы проводить больше времени? Это не разбор полетов, это настройка вашего союза. Как у музыкантов на репетиции. Чуть-чуть подтянуть одну струну, ослабить другую, и мелодия звучит чище. Если вы чувствуете, что один из форматов почти исчез, например, мужчина-женщина, не вините себя, это не провал, это приглашение к совместной работе. Мирно, с любовью скажите «Я скучаю, хочу снова быть рядом с тобой, как мы можем это устроить?» Как сбалансировать форматы взаимодействия? Ставьте намерения. Давай в следующую неделю устроим одно вечернее свидание, просто 30 минут без ребенка. Мужчина-женщина. Хочу один вечер полностью для себя, с книгой и музыкой. Личное пространство. А может, мы приготовим ужин в пятницу, просто чтобы делать что-то вместе. Хозяин-хозяйка. Ваша задача не идеал, а движение. Не нужно каждый день выполнять норму по всем ролям. Важно научиться видеть и удерживать баланс. Эта практика не только про вести учет, она про внимание, про бережность. Важно понимать, что рождение ребенка – это не только эмоциональное и физическое испытание, но и мощный гормональный взрыв, особенно для женщины. Ее тело словно перестраивается заново на клеточном, химическом, психоэмоциональном уровне. То, что раньше казалось простым, теперь требует усилий. То, что раньше радовало, теперь может вызывать раздражение. То, что раньше не волновало, теперь тревожит до слез. После родов в организме женщины происходят большие изменения. Уровень эстрогена и прогестерона резко падает, а уровень пролактина, гормона лактации, и окситоцина, гормона привязанности, повышается. Вместе с ними усиливается чувствительность, тревожность, эмоциональная нестабильность. И все это не потому, что она изменилась или стала другой, а потому, что ее тело и психика работают для выживания и защиты ребенка. Она буквально становится биологическим щитом. И в таком состоянии даже шорох может показаться для нее угрозой, а партнер — дополнительной задачей. Мужчине сложно это понять. Он видит, что его женщина стала резкой, уставшей, менее ласковой. Он может интерпретировать это как отстраненность, как холод, как личное отвержение. Он не знает, что это не про него, а про нее, про ее перестроенное тело, гормоны и мозг, нацеленные на заботу. Как понять и поддержать друг друга? Для мужчины. Примите, что сейчас ее эмоциональные реакции – это не капризы, а физиология. Не требуйте прежнего теплого тона. Ее нежность сейчас направлена на малыша. Это не значит, что она разлюбила вас. Не сравнивайте. Поддержка не в оценке, а в участии. Иногда достаточно быть рядом, в тишине, без требований. Для женщины. Говорите. Не молчите. Объясняйте, как вы себя чувствуете. Мужчины не читают между строк, особенно в период неопределенности. Не бойтесь признаться: «Я изменилась. Мне сложно. Помоги быть собой снова». Это не слабость, а открытость. Признавайте вклад партнера. Даже если он делает не так, он делает, и ему тоже непросто. Исследования Йельского университета 2007 года показывают, что мозг женщины после родов активнее реагирует на плач ребенка, чем на любые другие стимулы. Это обеспечивает выживание, но снижает чувствительность к остальному. По данным британского журнала «Психиатрия» 2014 год, около 15-20% женщин переживают послеродовую депрессию, даже при внешне благополучном материнстве. Мужчины также подвержены гормональным изменениям. Уровень тестостерона у новых отцов временно снижается, а уровень окситоцина растет. Это делает их более эмпатичными, но также может вызвать внутреннюю нестабильность, особенно если они не получают отклика. Когда оба в состоянии перестройки, требовать стабильности друг от друга невозможно. Порой кажется, что все рушится, что любовь ослабла, что нежность исчезла, что партнер стал чужим, но стоит остановиться и прислушаться, и становится ясно, это не про исчезновение чувств. Гормоны — не абстракция. Это не каприз, не характер, не чья-то слабость, это биология. И с ней важно не бороться, а вовремя замечать ее, понимать и поддерживать. Не бойтесь обратиться к врачу, гинекологу, эндокринологу, терапевту. Не нужно откладывать беседу с психологом, если тревога и раздражение стали фоном вашей жизни. Чем раньше вы признаете, что тело и психика находятся в переходном состоянии, тем бережнее и мудрее вы пройдете этот путь. Но даже с этим знанием остается одна тема, которую трудно обсуждать вслух. Тема, от которой им неловко отворачиваются, и в то же время избежать ее невозможно. Она становится причиной обид, недосказанности и отдаления. Это секс. Именно он после рождения ребенка чаще всего уходит из пары первым. Именно его отсутствие становится молчаливой трещиной, которую все пытаются не замечать. О сексе, который исчез, и любви, которая осталась, можно писать бесконечно. Сексуальная дисгармония в первый год жизни ребенка возникает в большинстве пар. И это не отклонение. Это часть процесса перестройки. Телесной, психической, ролевой. Но чтобы решить эту проблему, важно увидеть, что стоит за ней. Не отсутствие любви, а сложности в том, чтобы снова настроиться друг на друга. Уставших, взрослых, изменившихся. Опасность в том, что о сексе часто молчат. Из страха, из чувства вины, из стыда. И молчание становится разъединяющим. Все, что раньше было естественным, превращается в вопрос: «А что с нами случилось? Почему я больше не хочу? Почему он отстраняется? А если я больше не возбуждаю?» Для женщины секс после родов — это не всегда про «не хочу». Это часто про «не могу». Ее тело исчерпано. Оно принадлежит ребенку, грудь кормит, руки носит, живот болит. Уровень эстрогена резко падает, либидо снижается, появляется сухость, болезненность, усталость. Все это физиология, а не холодность. А еще она чувствует себя не такой. Ей нужно время, чтобы заново поверить, она желанна. Для мужчины секс становится зоной напряжения. Он боится быть навязчивым, боится ранить, боится получить отказ. и одновременно чувствует себя отодвинутым, как будто он отошел на второй план. Он скучает по женщине, которая была его, а теперь все ее внимание принадлежит малышу. Мужчина может испытывать тревогу, усталость, потерю сексуального интереса на фоне роли ответственного отца. Часто не из-за женщины, а из-за давления, которое он ощущает внутри себя. Он может бояться быть не на высоте, не соответствовать или просто не чувствует эмоциональной связи. А без нее желание гаснет. Как результат, в психике обоих срабатывает защита. Один уходит в молчание, другой — в обиды. И между ними возникает расстояние. Не физическое, эмоциональное. Иногда сексуальная жизнь в паре исчезает не потому, что исчезла любовь. И даже не потому, что кто-то из партнеров устал или разочаровался. А потому, что в момент рождения ребенка вскрывается подспудная динамика, которая присутствовала в отношениях все это время, но не была осознана. Речь о мужчинах, которые бессознательно выстраивают отношения с женщиной как с материнской фигурой. Это не про возраст, это про внутреннюю установку «ты та, кто дает мне тепло, та, кто понимает без слов, та, кто терпит, даже если я не соответствую, та, кто не критикует, кто утешает, кто всегда рядом». Такой мужчина не обязательно инфантилен в бытовом смысле. Он может быть сильным, обеспеченным, мужественным, но на психологическом уровне он ребенок в поиске идеальной матери, которая примет его таким, какой он есть, и никогда не отвергнет. Пока в паре нет реального ребенка, эта динамика может работать. Женщина действительно дает много – внимания, заботы, участия. Она интуитивно подстраивается, лечит, вкладывается. Она обнимает и телом, и душой. Но с появлением ребенка ее материнский ресурс переключается на другую цель. Теперь она настоящая мама. С утра до ночи. Она физически и психически перегружена заботой о младенце. И тут мужчина сталкивается с болью, которую не может объяснить. «Где моя мама? Почему теперь все для него, а не для меня? Почему меня не ждут, не гладят, не держат в фокусе?» И даже если он сам это не осознает, его тело и психика начинают отыгрывать обиду. Отстраненность, раздражение, закрытость, а главное — сексуальное охлаждение. Почему? Потому что в бессознательной системе координат мать — это не сексуальный объект. Там, где женщина превращается в реальную мать, у мужчины, оставшегося в детской позиции, блокируется либидо. Он не может хотеть маму, а если и хочет, то стыдится. Психоанализ описывает это как фиксацию на оральной или анальной стадии развития. Это когда взрослый человек не прошел процесс зрелой сепарации от материнской фигуры и, вступая в отношения, не выстраивает взрослую коммуникацию «я-ты», а воспроизводит роли ребенок-мать. Сексология подчеркивает, у мужчин, воспринимающих женщину как заботящуюся и, безусловно, принимающую мать, часто развивается психогенная эректильная дисфункция или потеря возбуждения в длительных отношениях, особенно после рождения ребенка. Что с этим делать? Первый шаг — осознание динамики. Это не про плохого мужчину и не про слишком заботливую женщину. Это про непрожитые истории, которые активируются в новых ролях. Рождение ребенка как лакмус. Оно обнажает не только любовь, но и дефициты. Особенно в сепарации, особенно в границах, особенно в ролях. Если мужчина хочет вернуть близость, ему нужно выйти из позиции ребенка и встать в позицию взрослого партнера. Не ждать материнской ласки, а предлагать поддержку. Не требовать обратно ту, какой ты была раньше, а учиться любить заново новую женщину, уставшую, изменившуюся, но все еще любящую. А женщине важно мягко обозначать границы. Не «ты мне как сын», а «я хочу быть твоей женщиной». Но для этого ты должен быть рядом как мужчина, как взрослый, как равный. Одних инсайтов порой бывает мало. Мысли путаются, чувства обостряются, обиды накапливаются. И кажется, что разговоры только все усложняют еще больше. В такие моменты особенно важно не оставаться в этом вдвоем. Потому что не все схемы можно разорвать только силой воли. Иногда они тянутся из детства и из глубинной памяти тела. Если в отношениях ощущается эмоциональная или сексуальная дисгармония, важно обратиться к специалистам, которые умеют развязывать психологические узлы, а не просто давать советы. Обратитесь к системному семейному психотерапевту. Он поможет увидеть всю картину семьи, не только вас двоих, но и то, что стоит за вами. Сценарии, унаследованные роли, неосознанные ожидания. Сексолог и телесно-ориентированный терапевт также будут полезны, когда речь идет о блокировке сексуальности. Давайте разберем другой случай. Мужчина хочет, а женщина нет. Классическая ситуация. Женщина нуждается сначала в заботе, в восстановлении, в мягком контакте. Она не отвергает, она защищает границы. Но если мужчина это воспринимает как личную обиду, он начинает отдаляться. И тогда холод становится взаимным. В обоих случаях важно понять, нет желания не значит, что нет любви. Тело не всегда успевает за чувствами, а чувства за рутиной. Здесь нельзя давить, важно говорить. Мягко, не с претензией, а с просьбой, не с обвинениями, а с открытостью, готовностью показать свою уязвимость. Давайте заглянем глубже. У женщины с рождением ребенка отнимают папу в лице мужчины и исчезает сексуальное желание. Это история, в которой женщина не совсем женщина, а скорее девочка, а мужчина не совсем партнер, а скорее фигура отца, сильного, надежного, заботящегося. Того, кто решает, берет на себя ответственность, защищает, не подводит. До рождения ребенка это может выглядеть красиво. Он инициативный и уверенный, она милая, хрупкая, смотрит снизу вверх. Он водит машину, платит, говорит, что делать, она благодарна и нежна. Их связывает не просто любовь, а неосознанная ролевая привязанность «ты мой безопасный взрослый, я та, о которой заботятся». Проблема в том, что такая динамика держится, пока в системе нет настоящего ребенка. Но как только он появляется, у женщины бессознательно возникает ощущение, что она утратила отца. Он теперь папа, но не мой. Он теперь занят, но не мной. Он теперь говорит «доченька», но не мне. И даже если все в порядке, в ней поднимается древняя детская обида, о которой она не скажет словами. Почему он теперь весь для нее, для него, для семьи? А я где? Женщина, находящаяся в детской позиции, не может желать отца. Не потому, что не любит, а потому, что ее бессознательная система выстраивает границы на уровне тела. Сексология и психоанализ называют это феноменом инцестуозной динамики в бессознательном, когда партнер в роли родителя становится психологически запрещенным объектом желания. И чтобы не нарушить этот запрет, тело отключает желание для защиты. Как это выглядит в жизни? Мужчина старается, помогает, заботится и ухаживает. Женщина благодарит и отстраняется. Не из равнодушия, из невозможности. Он чувствует себя отвергнутым. Она загнанной, виноватой и непонятой. Секс исчезает. И на его месте появляется молчание. Но если копнуть глубже, не любовь ушла. Ушла возможность оставаться в детской позиции, а взрослеть страшно, потому что рядом больше нет всесильного папы. Есть партнер, уставший, сомневающийся, и женщина впервые сталкивается с тем, что должна не только получать, но и отдавать. Безусловно, женщина не виновата, что партнер стал символом отца. Это происходит на бессознательном уровне и часто идет из семьи. Если девочка росла без надежного отца, если папа был далеким или строгим, если мама не давала опоры, а девочка мечтала о спасителе, который возьмет и вытащит. Тогда уже во взрослой жизни женщина может искать папу, не зная, что ищет не любовь, а компенсацию. Когда женщина теряет отца в партнере, она может впервые найти в себе взрослую женщину, способную к настоящей любви. Не к поклонению. Не к подчинению, а к близости на равных, к сексу, где можно быть собой, к отношениям, где не нужно играть ни дочь, ни маму. В этом случае тоже будет полезен системный семейный психотерапевт. Он поможет разобраться, откуда в жизни появился внутренний образ спасающего отца. Какие детские переживания стоят за тем, что близость стала невозможной? и как вернуть себе не только сексуальность, но и взрослую идентичность. Сексуальная дисгармония редко бывает поверхностной. Она почти всегда о глубинном, о невыраженном, о неосознанном, о незажившем. Мы поговорили о двух ярких сценариях – сын-мать и дочь-отец. Но это только две истории из множества. Существует масса открытых форм избегания сексуальной близости. Сексуальное желание не всегда уходит громко. Оно не всегда хлопает дверью или превращается в ссоры. Иногда оно просто начинает исчезать. Медленно, по капле. Так что вначале никто не замечает. А потом оба словно просыпаются в доме, где нет касаний, нет флирта, нет прикосновений между делом. И самое пугающее — это не боль, а тишина. И эта тишина часто оказывается не следствием, а способом. Способом избежать, отодвинуть, защититься. Мы говорим, что устали, что не до того, что не время, но тело и психика знают, за этим стоит страх быть уязвимым, неловким, отвергнутым, слишком близким, слишком живым. Избегание происходит вовсе не в спальне, а в повседневных мелочах, в маленьких поведенческих привычках. Ниже его самые частые формы. Придирчивость и мелкие обвинения. Один из самых распространенных способов саботировать близость – начать кусать партнера. «Ты опять не закрыл пасту. Ты всегда опаздываешь. Ты не умеешь играть с ребенком». Это не про быт, это про создание атмосферы раздражения, в которой физический контакт становится невозможным. Тело не тянется туда, где чувствует угрозу, даже если она подана в виде шуточной критики. Уход в усталость. «Я очень устал, устала». Это может быть правдой, но если об этой усталости вы говорите постоянно, если силы есть на все, кроме близости, стоит задуматься. Что скрывается за этим, я не могу. Иногда страх, иногда чувство вины за отсутствие желания, которое легче обернуть в физическое истощение. Переход в родительство 24/7. Когда пара превращается в союз двух заботливых родителей, но забывает быть мужчиной и женщиной. Разговоры только о ребенке. Прикосновения только как помощь «подай, накорми, убери». Отношения только как командная задача. Это удобно, это структурировано, но в таком пространстве нет флирта, нет игры, нет желания. Есть только функция. Телесная невидимость. Один из партнеров может перестать смотреть в глаза, прикасаться без причины, заигрывать, подходить близко. Он как будто исчезает телом, становится вежливым, аккуратным, нейтральным. Это защищает от страха отказа, но и отдаляет. Обострение бытового контроля. Желание контролировать каждый шаг, каждый прием пищи, каждый счет — это способ перенаправить энергию возбуждения в область власти. Секс требует расслабления и доверия. Контроль — его антипод. Если один из партнеров постоянно ведет, решает, правит, он может тем самым избегать своей уязвимой сексуальной части. Жертвенность как броня. «Я все для вас делаю. Мне не до себя». Кажется, что это про любовь. Но это может быть способом не чувствовать свое тело, не вступать в контакт с собственными желаниями. В глубине страх того, что тело уже непривлекательно, не соответствует, недостойно. Лучше отдать чему-то или кому-то всего себя и не сталкиваться с отказом. Никто не застрахован от сексуальной дисгармонии после рождения ребенка. У каждой пары она своя. Где-то она про страх близости, где-то про вину, где-то про усталость, где-то про телесную заморозку. Но если хотя бы один из партнеров заметит, мы отдаляемся, если кто-то первый скажет «я скучаю по тебе, как по живому человеку, а не только по помощнику», это уже начало возвращения. Важно не молчать, а разговаривать. Не начинайте с фразы «нам нужно поговорить». Она вызывает тревогу. Говорите от первого лица. «Я скучаю по близости. Мне не хватает твоих прикосновений. Я волнуюсь, потому что не понимаю, что с нами». Спрашивайте, а не требуйте. «Как ты чувствуешь себя? Что тебе помогает расслабиться? Что бы тебе хотелось? Просто объятий, массажа, нежности?» Разделите разговор о сексе и сам секс. Иногда даже простое объятие после разговора становится началом восстановления. И, конечно, не бойтесь обращаться к специалистам. Бабушки и дедушки. Поддержка, вмешательство и искусство границ. Когда в семье появляется ребенок, рождается не только мама, не только папа. Рождается бабушка, дедушка, а вместе с ними все то, что долго спало, пряталось, молчало. Ребенок — это не только новое, это зеркало для старого, и особенно для отношений с родителями, которые теперь стали бабушками и дедушками. И эти отношения становятся другими. С одной стороны, без них трудно, особенно маме, особенно в первые месяцы, когда тело болит, сердце тревожится, а руки не справляются. С другой стороны, их помощь может становиться грузом. Советы, критика, обесценивание, вмешательство в распорядок – все это рождает внутренний конфликт. Мне тяжело, но я не хочу, чтобы она все решала. Мне нужна помощь, но я не хочу отдавать ребенка. Я злюсь на нее и стыжусь за это. Я благодарна ей и устала от нее одновременно. Именно поэтому отношения с бабушками и дедушками – это отдельный слой в психологии родительства. Их невозможно свести к критериям «помогают-мешают». Это живая, сложная, многослойная история о роде, о привязанности, о боли, о благодарности. Современная системная психотерапия подчеркивает, рождение ребенка – это активация всей семейной системы. И если в ней есть невыраженные конфликты, незавершенные роли, подавленные чувства, все это обязательно проявится в новых отношениях между поколениями. Когда в доме появляется младенец, кажется, что он начало, чистый лист, новое дыхание, свежая глава. Но если вслушаться внимательнее, становится ясно, он не просто начинает, он пробуждает. И это пробуждение происходит не только у родителей, но и у их родителей. Потому что вместе с младенцем в эту семью возвращаются истории, роли, судьбы. Возвращаются, не спрашивая разрешения. В психологии родительства есть понятие «активация родительской фигуры». Это не про внешний статус. Теперь ты бабушка. Это про психику, которая как будто возвращается в незавершенные моменты своей собственной истории. Женщина, ставшая бабушкой, вдруг ощущает: «Я снова у колыбели, но теперь не своей». Ее тело помнит, как это было. Ее сердце помнит, как было страшно. Или одиноко. Или наоборот, как хотелось быть нужной. И все, что не было прожито до конца в ее собственном материнстве, вдруг просыпается с новой силой. Но уже не в отношении своего ребенка, а в отношении внука или внучки. Появляется желание все контролировать, неосознанная конкуренция с дочерью, попытка сделать все правильно во второй раз, сопротивление новым методам, не потому что они плохи, а потому что они не совпадают с ее образом хорошей матери. Психологи называют это интергенерационной лояльностью, когда человек действует не из настоящего, а из наследия своей семьи, чтобы подтвердить или переписать собственную историю. Это одна из причин, почему не каждая бабушка приходит к младенцу. Иногда она приходит к себе, 25-летней, с подгузником в руках и комом в горле. К той, которую не поддержали, к той, которую критиковали, к той, которую оставили наедине с младенцем, и теперь она хочет исправить, доделать, помочь. Но на самом деле быть услышанной. Иногда бабушка приходит не к внуку, а к дочери, чтобы через нее снова почувствовать власть, значимость, нужность. Особенно если сама бабушка, пенсионерка, пережила развод, потерю работы, ощущение ненужности. Теперь в ее жизни появляется новый смысл – быть незаменимой. И именно этот мотив порой делает помощь тяжелее заботы. Дедушки тоже включаются, некоторые неожиданно ярко. Они впервые держат малыша на руках и плачут. Или наоборот, исчезают в мастерской, в телевизоре, в огороде. Потому что мужская фигура в родительстве – это отдельная драма поколений. И когда рождается внук, мужчина сталкивается со своей недожитой ролью отца. А иногда и с виной за то, каким он был. В этом смысле внук не только внук. Это шанс, это вызов. Это зеркало, в котором каждому приходится взглянуть на то, что когда-то было прожито не до конца. Что чувствуют молодые родители? С одной стороны, облегчение и благодарность, особенно женщины. Помощь бабушке может быть буквально спасением. Молодая мама может плакать от усталости и подавлять в себе вину. «Я не справляюсь». И бабушка в этот момент как опора, как воздух. Но с другой стороны, начинается тонкий конфликт идентичностей. Ребенок лежит не у меня на груди, а у нее. Она говорит: «Не бери на руки, разбалуешь». Она готовит, убирает и смотрит, как будто я не справляюсь. Муж больше прислушивается к ней, чем ко мне. Так возникает раздражение, которое трудно признать, потому что за ним стыд. Как я могу злиться на человека, который помогает? И это приводит к растерянности. Я хочу быть благодарной, но я хочу, чтобы это был мой ребенок. Я не знаю, где заканчивается ее забота и начинается вторжение. Еще одно чувство, о котором редко говорят – зависимость. Я не могу без нее. Я завишу от ее настроения. Я обязана быть мягкой, чтобы не обидеть. Это мешает молодой матери чувствовать себя взрослой, потому что нельзя стать матерью, оставаясь беспомощной маленькой дочерью в глазах своей матери. Системная семейная терапия подчеркивает: семья – это всегда система. Когда в ней появляется третий уровень – внуки, каждый участник либо адаптируется, либо начинает защищать старые роли. Если родитель женщины или мужчины не прожил до конца свою материнскую отцовскую роль, он стремится продолжить ее через внуков. Если в паре нет ясных границ, бабушка может занять центр. И не потому, что она захватывает власть, а потому, что никто не обозначил, где теперь родительство. И именно поэтому трехпоколенная семья – это не просто логистика. Это глубинный психологический процесс взросления, сепарации и прощения. Ребенок рождается один, но активирует всю систему. Он не знает, кто в этой комнате мама, а кто бабушка. Он просто чувствует: здесь много историй, много тел, много голосов. И если мы хотим, чтобы в этих голосах он услышал безопасность, уважение, любовь, нам самим нужно услышать, что мы отыгрываем в этих ролях, чего ждали, что не получили. И, наконец, сказать: «Я выбираю быть родителем». Здесь, сейчас, в своем поколении. С благодарностью к тем, кто был до меня, и с заботой о том, кто пришел после. Но что значит быть в своем поколении, когда за твоей спиной чьи-то руки, взгляды, голоса? Когда за спиной мать с ее советами, с ее тенью? Отец с его молчанием или резкостью? Когда за плечом история рода, передающаяся не словами, а телом, через тональность голоса? Через привычку тревожиться, через фразу «а у нас в семье всегда…» Психология поколений утверждает, что мы не рождены с нуля. Мы – дети своего рода. Мы приходим в этот мир через цепочку тел, судеб и выборов. И каждый ребенок, который появляется в семье, всегда становится частью чего-то большего, чем просто новая жизнь. Ребенок рождается здесь, но в нем звучат голоса прошлого. Его кожа слышит, было ли в этом роду тепло. Его дыхание чувствует, можно ли здесь жить свободно. Его глаза ищут, кто хранит эту семью. И вот тут рядом оказывается бабушка и дедушка. Современные исследования подтверждают: дети, у которых есть связь с бабушками и дедушками, чувствуют себя частью истории, а не случайностью. Они развивают более устойчивую идентичность, лучше справляются со стрессом, реже сталкиваются с ощущением изолированности. Но чтобы этот ресурс работал, он должен быть осознанным, ненавязчивым, не захватывающим, не агрессивным, а теплым, уравновешенным, принимающим. Потому что бабушка и дедушка – это не просто помощь или помеха. Они могут стать корнями, которые не держат нас, а питают. Не управляют, а помогают. Они могут стать живым мостом между прошлым и будущим, по которому ребенок идет уверенно и спокойно, зная, кто он и откуда. В дикой природе у большинства млекопитающих работает так: если ты родился, тебе повезло, и уже совсем скоро у тебя начинается самостоятельная жизнь. Но человек — создание иное. мы приходим в этот мир незрелыми. Наш мозг только начинает развиваться после рождения. Тело не готово выживать само, а душа ищет опоры, еще не зная слов. Именно поэтому с момента появления человечества воспитание ребенка было задачей всей группы, а не только двух взрослых. Эволюционные антропологи называют это аллопарением, когда выживание потомства обеспечивают не только биологические родители, но и старшие члены сообщества – бабушки, дедушки, тетки, старшие дети. Это была не роскошь, а стратегия выживания. Без бабушки, которая нянчит, кормит, охраняет, младенец не доживал до года. Именно поэтому у человека сформировался уникальный механизм бабушкиного мозга – способность сохранять активную заботу о потомстве даже в пострепродуктивном возрасте. Эволюционно бабушка – это гарантия того, что ребенку передадут тепло, безопасность и знания о мире, пока молодая мать уязвима и только встраивается в новую роль. В традиционной русской культуре роды и послеродовой период были глубоко сакральными. Женщина не оставалась одна. Ее оберегали, ее кормили, ее укутывали в тишину и тепло. А рядом всегда была старшая, бабушка или повитуха, которая знает, как принять жизнь и сохранить ее. В течение 40 дней после родов мать была в особом статусе. Ее оберегали от дурного глаза, тяжелых разговоров, громких звуков. Она не должна была работать, а все домашнее хозяйство брал на себя женский круг – бабушки, тети, сестры. Колыбельные пелись не для развлечения, они были ритуалом привязанности, успокоения и передачи эмоционального кода рода. В них звучало «ты наш», «ты любим», «мы рядом». Пожилые женщины в деревнях передавали не только помощь, но и устойчивость. «Мир меняется, но у нас есть свои уклады. Ты справишься, потому что справились мы и наши предки до нас». Советская модель родительства была другой, ориентированной на коллектив и дисциплину, но и в ней бабушки занимали особое место. Иногда они становились вторыми мамами, особенно когда молодые родители работали на заводах, а детей оставляли на попечение старших. Бабушки в СССР вели ребенка в поликлинику и на утренники, объясняли, как нужно вести себя, смотрели с ним «Спокойной ночи, малыши» и готовили манную кашу. Передавали не только заботу, но и системные установки. «Не плачь», «Терпи», «Ты должен». Это была забота, но часто без эмоциональной рефлексии. С любовью, но в рамках идеологии. С ритуалами, но без диалога. Именно такие бабушки приходят сегодня в новые семьи. С багажом из того времени, где воспитание было жестким, дети не ныли, а любовь проявлялась через пельмени и шерстяные носки, а не через «я тебя люблю». В африканских племенах бабушки до сих пор являются хранительницами родовых песен и сопровождают рождение внуков молитвами. В Японии оба-сан, бабушка, часто живет с семьей, передает тихую заботу через чай, порядок, ритуал. В Латинской Америке бабушка не просто помощница, а символ уважения, опора семьи и мост между поколениями. Но даже у самой теплой заботы есть грань. Если не почувствовать ее вовремя, то прикосновение превратится в давление, добрые советы в напряженные конфликты, а голос станет громче голоса матери. Когда бабушка погружена в воспитание слишком глубоко, мать может оказаться вытесненной, потому что между поддержкой и вмешательством тонкая, почти невидимая линия. Прежде чем мы продолжим, я хочу сделать небольшую оговорку. Вы, возможно, заметили, что основное внимание было уделено бабушке. Это сделано не потому, что я принижаю или умаляю роль дедушки. Ни в коем случае. Я искренне убежден, что фигура деда в жизни ребенка – это огромный ресурс. Надежность, терпение, мудрость, молчаливая поддержка – иной, очень важный язык любви. Но в этом фрагменте я сознательно сделал акцент именно на образе бабушки. Почему? Потому что чаще всего в первые месяцы жизни младенца именно бабушка оказывается включенной в процессы ухода за ребенком и помощи молодой матери. Именно в этих отношениях чаще всего активируются скрытые конфликты, старые сценарии и тонкие динамики. Тем не менее, мы обязательно поговорим о дедушках. и о том, какую роль они играют в формировании мужской идентичности, в передаче устойчивости, в тишине, которая несет в себе не молчание, а глубокое присутствие. Когда помощь становится вмешательством, и как сохранить себя и не обидеть тех, кто рядом? Помощь – это одно из самых теплых слов в лексиконе семьи. Оно пахнет бульоном, сшитыми пеленками, бессонными ночами, когда ты уже не в силах кормить ребенка. Но иногда это слово начинает звучать тяжело. В нем появляется напряжение. Оно становится громким, директивным, навязчивым. Помощь как будто начинает жить своей жизнью, перестает быть поддержкой и становится вторжением. В теории все просто. Молодые родители главные, старшие рядом по мере необходимости. Но на практике все куда сложнее. Потому что когда в семье рождается ребенок, в ней оживают иерархии, границы, уязвимости и старые роли, о которых никто раньше не говорил. И тогда помощь, которая должна была быть опорой, может стать источником конфликтов. А еще вины. Потому что сказать «мне тяжело с твоей заботой» непросто. Особенно если ты сама всю жизнь хотела, чтобы мама была ближе. Особенно если тебе действительно страшно остаться без помощи. Именно поэтому сейчас мы поговорим об этом. Не чтобы обвинить бабушку или дедушку, а чтобы помочь понять их и проговорить то, что так часто застревает в груди молодых родителей. Иногда фраза, сказанная с добрым лицом, ранит глубже, чем крик. «Ты неправильно держишь грудь. Не качай, он потом будет капризный. Ты у меня спала всю ночь и ничего, выросла. Зачем ты его вообще носишь на руках? Избалуешь?» Это не советы. Это вторжение на территорию новой матери, которая еще только учится слышать себя. Современная психология материнства подчеркивает, в первые месяцы жизни ребенка женщина заново настраивает свою интуицию, телесную чувствительность, эмоциональную доступность. Любая внешняя критика в этот момент воспринимается не просто как замечание, а как сомнение в ее способности быть мамой. Даже если бабушка говорит это с любовью, внутри молодой женщины звучит «ты не справляешься», «я справлялась лучше», «ты не такая мама, как я». Исследования доказывают, уязвимость после родов физиологическая. Молодая мама остро нуждается в признании, чтобы создать внутри новый образ себя. И если она слышит только критику, то либо отдаляется от старших, либо теряет связь с собой. Обесценивание не всегда звучит как упрек. Иногда оно скрыто в тоне, в поднятой брови. А мы раньше... У нас подгузников не было и ничего. Не было этих ваших психологов, и как-то выжили. Тоже мне поколение с чувствами. Так бабушки и дедушки бессознательно транслируют собственные травмы. Они говорят это не потому, что не любят, а потому, что внутри носят боль непризнанности. Их не слышали, не спрашивали, не поддерживали, и теперь они не умеют поддерживать иначе. Это не злость, это голод по признанию, переодетый в критику. Самое трудное начинается там, где в семье не произошла сепарация между матерью и взрослой дочерью. Когда родилась не просто внучка или внук, а повод маме снова стать главной. Тогда бабушка не помогает, она управляет, а взрослая женщина снова превращается в дочь, зависимую, неуверенную, подавленную. В таких семьях мать молодой матери остается эмоционально ведущей фигурой. Она решает, как кормить, она контролирует, с кем общаться, она диктует, как жить. Это уже не поддержка, а симбиоз, слияние, в котором нет места самостоятельности. Психология называет это «неперерезанная пуповина», когда взрослая дочь остается в детской роли, даже став матерью. А самое болезненное – это чувство вины за попытки отдалиться, за желание сказать «это мой ребенок, я справлюсь, пусть с ошибками, но по-своему». Когда в семье нет ясных границ, старшее поколение легко входит в треугольники «ты иди на работу, а я помогу дочке». «Ты не умеешь с ребенком обращаться, я покажу». «Муж твой ничего не понимает, как и все мужчины». И тогда появляется союз мама-дочь против мужчины, где молодой отец становится третьим лишним, вечно неумелым, вечно не тем. Либо наоборот, союз мама-муж против жены, когда бабушка критикует женщину, а партнер не защищает ее, а соглашается или молчит. Такие динамики разрушительны, потому что ребенок приходит в нецелостную систему, где вместо пары – коалиции, а вместо любви – борьба за влияние. Все эти процессы не про злую волю, не про плохую бабушку или дедушку, не про неправильную маму. Они про боль поколений, которая передается не словами, а тоном, прикосновением, еле уловимыми взглядами. Но хорошая новость в том, что все это можно распутать. Можно без крика, можно без разрыва, можно с уважением к себе, к бабушке, к дедушке. Можно с пониманием, что в этой семье теперь есть новое солнце, и задача всех не закрыть его собой, а помочь ему светить. Но чтобы это произошло, нужно увидеть не только ребенка, но и тех, кто его родил. Молодую женщину, чья кожа еще помнит прикосновение родов. Мужчину, который только учится быть рядом не с женщиной, с матерью своего ребенка. Пару, которая только встала на путь родительства и особенно уязвима в этот момент. Что чувствуют молодые родители? Иногда кажется, что младенец требует всего. И правда, он нуждается в тепле, в молоке, в прикосновении, в присутствии без условий. Но правда и в другом. Когда появляется ребенок, никто не становится взрослым сразу. Рядом с младенцем растут и сами родители, и чем меньше внешнего осуждения, тем честнее они могут признаться себе в тех чувствах, которые неловко называть. Особенно если рядом бабушка и дедушка, особенно если помощь уже не помощь. «Мне помогают, но мне тяжело» — одна из самых тонких, сложных эмоций. Вроде бы все правильно. Мама приехала, варит суп, стирает бодики, ночью может подменить, но вместо облегчения – сжатие в груди. Хочется благодарить – раздражаешься. Хочется обнять – отстраняешься. И самое трудное – признаться себе в этом. Потому что тут же просыпается вина. Я что, неблагодарная? Я же сама зову, а потом злюсь. Психотерапия говорит – вина – это всегда индикатор границ, которые не удается озвучить. Ты не злишься на бабушку. Ты злишься, что не можешь сказать, как тебе нужно. Потому что слишком много страха потерять помощь. Потому что слишком сильна внутренняя роль хорошей дочки. Исследования в области послеродового периода подчеркивают, у женщины в первые месяцы усиливается эмоциональная чувствительность к своему гнезду. Если в нем кто-то действует по-другому, даже с добрыми намерениями, возникает напряжение, а за ним вина. Это не каприз, это инстинктивная реакция материнства, защищающая новорожденного. А что, если без нее я не справлюсь? Тело болит, сон нарушен, муж на работе, и мама как спасение. Но с каждым днем внутри поселяется ощущение зависимости. А вдруг она уедет? Я не справлюсь одна. Что делать, если она обидится и не приедет больше? И в этих мыслях неуверенность, стыд и страх, потому что взрослая женщина ощущает себя снова ребенком. Не потому что слаба, а потому что вся ее внутренняя система привязанности ищет, за что ухватиться. Психология называет это регрессией в ситуации стресса, когда взрослая часть отступает и активизируются старые зависимости, недополученные роли, детские раны. И если бабушка вместо того, чтобы поощрять взросление, поддерживает эту зависимость, женщина может застрять между двумя ролями – матерью для младенца и дочерью для своей мамы. А рядом мужчина, который смотрит на все это и не знает, куда себя поставить, потому что место рядом с женой как будто занято, а говорить о своих границах неловко. Далее начинается конкуренция за ребенка. Эта эмоция почти табу. Ревность к бабушке, ревность к партнеру, даже к ребенку. Но особенно ревность за право быть главной фигурой в жизни малыша. Когда бабушка берет на руки ребенка и он успокаивается, женщина может почувствовать укол боли. Почему не со мной? Я же мама. Когда партнер восхищается, как мама много всего умеет, женщина может замкнуться. И меня он так хвалил вначале, а теперь ее. Основатели системной семейной терапии С. Минухин, М. Боуэн подчеркивают, появление третьего в диаде мать-ребенок или мужчина-женщина запускает процессы перераспределения ролей. Если эти процессы не осознаются, возникают подсознательные коалиции и скрытые конфликты. Ревность не про злость, она про неуверенность, про хрупкость новой роли, про страх быть не лучшей мамой. И чтобы эта ревность не превратилась в раздражение, ее нужно увидеть, признать и проговорить. Если этого не произойдет, проснутся старые травмы. Мама не слышала меня тогда и не слышит сейчас. И вот это самое глубокое, потому что рождение ребенка — это портал не только в новую жизнь, но и в прошлое. В первые месяцы после родов у женщины активизируются зоны мозга, отвечающие за эмоциональную память. Это значит, что ее тело начинает помнить даже то, что не осознавалось. И тогда, когда мама приходит и снова дает совет без запроса, когда она смотрит с укором или лучше знает, это не просто раздражение, это боль из прошлого. «Я же тогда просила не оставлять меня одну, а ты ушла. Я плакала, ты не подошла. А теперь качаешь моего сына и говоришь, что это неправильно». Это повторное проживание травмы привязанности, когда в отношениях с матерью в новой роли активизируются все слепые зоны прежней боли. И если нет пространства, где можно это осмыслить, женщина начинает путать настоящее и прошлое. И каждый взгляд мамы воспринимает как упрек. Каждое замечание – как отказ. Каждую помощь – как конкуренцию. Именно здесь, в этом невидимом пересечении поколений, начинает формироваться психологический треугольник, в котором все становится запутанным. Триангуляция номер один. Бабушка как настоящая мать. Молодая женщина, мама по факту, но в глазах бабушки еще девочка. Та, которую нужно контролировать, направлять, учить. «Ты ничего не понимаешь. Дай сюда. Я лучше знаю». Эти фразы кажутся незначительными, но по сути отнимают у женщины право быть хозяйкой в своей новой роли. И тогда мама превращается в маленькую девочку с ребенком на руках, а бабушка — в ту, кто снова чувствует себя главной. Это болезненная подмена. Триангуляция номер два. Муж как сын. Вторая ловушка, когда мужчина, особенно если он вырос в семье, где между родителями и детьми было слияние, начинает автоматически поддерживать мать, а не жену. Это не злой умысел, это бессознательная реакция. Он как будто снова становится сыном, послушным и зависимым, а жена оказывается вне круга, чужая. И вот уже возникают разговоры за ее спиной, подколы, ироничные взгляды. «Ну ты же знаешь, какая она у тебя, со своими заморочками. Я в ее возрасте тебя уже к детскому саду приучила». Женщина чувствует, она не просто не получает поддержки. Она одна против двоих. Триангуляция номер три. Жена как чужая. Это самый болезненный из треугольников. Когда собственная мать остается для мужчины ближе, чем мать его ребенка. Тогда молодая мама превращается в конкурента, в опасность для эмоционального равновесия бабушки. Любое ее решение – критика, любая инициатива – подозрение. И в этот момент рушится не только союз пары, но и чувство безопасности женщины. Ей становится страшно, одиноко, стыдно. Где мой мужчина? Почему я должна защищать себя в собственной семье? Почему я больше не чувствую, что мы вместе? Добавим к этому классические точки напряжения. Еда. Надо докармливать. Давай мясо, хватит грудного. Сон. Переучиваешь. Не укачивай. Пусть кричит, голос нарастит. Плач. Он манипулирует. Ты его избалуешь. Оставь его в покое. Границы. Я буду приходить, когда захочу. Вы обязаны дать мне внука. Ценности. Мы вас так не растили, и ничего, выросли. Все эти конфликты не просто про быт, это столкновение поколений. И если не выстроить ясные границы, пара может потерять устойчивость, любовь и уважение. Как выстроить здоровые границы с любовью и уважением? Когда в жизни появляется ребенок, границы — это то, что нужно создавать заново, почти с нуля. Потому что прежний порядок перестает работать. Потому что вы теперь не просто дочь, не просто сын, не просто муж и жена. Вы родители. И у этой роли появляются свои координаты, свои законы, свои внутренние стены и двери, которые нужно уметь открывать и закрывать. Но границы — это не стены из кирпича, это архитектура любви. Это пространство, где есть вход, но нет вторжения. Это возможность быть рядом, но не растворяться. Быть близким, но не подавляющим. Я хочу поговорить с вами, как выстраивать границы так, чтобы не потерять связь с собой, с партнером, с бабушками и дедушками, но сохранить главное — любовь, уважение и семью. Самая частая ошибка, которую совершают молодые родители, это попытка установить границы через борьбу, через обвинения, раздражение, крик. Вы все делаете неправильно, не вмешивайтесь, это мой ребенок, а не ваш. И вроде бы правда в этих словах есть, но способ подачи разрушительный, потому что за резкостью не слышно сути. И бабушка вместо того, чтобы понять, что пора отступить, начинает защищаться. Или наоборот, выставляет себя жертвой. И все, тупик. Вы снова не поняты, а ребенок растет в атмосфере напряжения. Поэтому первое, чему стоит научиться, говорить своим языком. Не из страха, не из гнева, а из зрелой, теплой, взрослой позиции. Например, «Мама, я очень ценю твою заботу, но мне важно пробовать самой. Это делает меня увереннее. Папа, я знаю, как ты переживаешь, но сейчас я хочу сделать по-своему. Это мой способ расти как родителя. Мы очень благодарны, что вы рядом. Нам важно быть родителями, которые учатся, иногда через ошибки. Не останавливайте нас, просто поддержите». Когда вы говорите о своих чувствах, а не об ошибках других людей, вас слышат. Когда вы делитесь намерением, а не упреком, вас уважают. Когда вы общаетесь как взрослые, а не как дети, у старшего поколения появляется шанс встретиться с вами на новом уровне. Один из самых сильных способов выстроить границы – это начать с благодарности. Потому что за контролем, критикой и вмешательством бабушки часто стоит не злой умысел, а пережитая боль, тревога, одиночество и страх быть ненужной. Когда вы говорите «спасибо, что научила меня ухаживать за ребенком», «Сейчас я хочу попробовать сама. Я очень ценю, как ты помогла в первое время. Сейчас нам важно выстроить свою систему. Ты столько вложила в меня. Теперь доверься. Я справлюсь». Вы не разрушаете человека. Вы его признаете. И именно из признания легче поставить границу. Благодарность — это не слабость. Это форма силы, которая обезоруживает конфликт и дает шанс выстраивать отношения, а не воевать. Особенно с бабушками, которые всю жизнь боролись и больше всего мечтают о мире. Бабушки действительно помогают. Вкладываются, сидят с ребенком, кормят, гуляют. Но даже в этом важно не потерять себя. Материнство — это не совокупность дел. Это глубокая связь с ребенком. И если вы вдруг чувствуете, что вас начинают замещать, остановитесь. Посмотрите, из какого чувства вы позволяете это. Вины? Усталости? Страха быть плохой? Желание понравиться? Важно делегировать, не отдавая себя полностью. Говорите прямо, но мягко. «Спасибо, что ты гуляешь с ним. Сегодня я хочу быть с ним сама. Мне это нужно. Я очень устала, и твоя помощь — спасение. Но я по-прежнему мама. Мне важно принимать ключевые решения». И не бойтесь говорить «нет». Без грубости, без вины. Просто как факт. «Нет, я не хочу вводить прикорм раньше. Это мое решение. Нет, мы не будем пеленать. Мы читаем современные рекомендации, и это наш выбор. Нет, не оставим на ночь. Нам это некомфортно». Сказать «нет» — это не вражда. Это сигнал. У нас есть граница, и мы умеем ее обозначать. Важно понимать, иногда ваша самостоятельность задевает в бабушке ее собственные, глубоко забытые травмы. Может быть, когда-то она сама не имела права голоса. Или чувствовала себя одинокой, неуверенной. И теперь, сталкиваясь с вашей уверенностью, она бессознательно начинает бороться не с вами, а с собственной тенью. И вот тут важно не стать ее отражением, не играть в драму. «Я тоже теперь ничего не могу. Тебе всегда все не так. Ты меня подавляешь. Остановитесь. Напомните себе, это не обо мне, это о ней. Вы не обязаны проживать чужую боль. Вы можете видеть боль и не впускать ее в сердце, сочувствовать и не становиться объектом чужой проекции. Это и есть зрелая любовь с границами. И, наконец, главное. Все это про ваши отношения с другими людьми, про границы с внешним миром. И если в процессе вы теряете внутреннюю связь друг с другом, никакие границы не помогут. Поэтому, пожалуйста, напоминайте себе, мы партнеры. Мы выбрали быть вместе. Это наш ребенок. Это наша история. Это наша семья, и мы ее строим так, как хотим мы. Если вы видите, что мама мужа влияет на вас, как на женщину, поговорите об этом мягко, но честно. Если вы замечаете, что отец жены вмешивается в ваш стиль отцовства, не молчите, но не воюйте. Обсуждайте, переводите в разговор. И, пожалуйста, не забывайте про дедушек. Они часто уходят в тень, но могут стать невероятной опорой для вас, для ребенка, для всей системы. Иногда один мудрый, спокойный дедушка, сказавший «оставь их в покое, они справятся, они молодцы», может восстановить мир во всей семье. Я верю, что семья – это не про подчинение и не про борьбу. Это про осознанные союзы, в которых есть место любви, уважению и праву быть разными. Вы можете выстраивать границы без вражды. Говорить «нет» без боли. И строить отношения, в которых все – и бабушки, и дедушки, и вы сами – становятся лучше, взрослее и ближе. Но есть еще одна важная тема, с которой сталкиваются почти все пары, особенно в первый год жизни ребенка. Даже если границы с внешним миром выстроены, даже если между вами и родителями все ясно и спокойно, может возникнуть другая форма разногласия. Невидимая, но очень ощутимая. Когда папа видит одно, а мама чувствует другое. Как быть вместе, если мы видим по-разному? Когда два человека становятся родителями, в их доме появляется не только ребенок, но и целая библиотека внутренних голосов. Кто-то однажды сказал: «Мальчиков нельзя жалеть. Если плачет, пусть плачет. На ручки нельзя, избалуешь». И эти фразы, как тихие призраки, начинают шептать внутри нас, незаметно, буднично, но очень настойчиво. Мы часто думаем, что воспитываем по-своему, но правда в том, что в нас говорит прошлое. Голос нашей матери, отца, бабушки, учителя, даже старшего брата. Иногда голос боли, которую мы не прожили в детстве. Когда папа раздражается, что ребенок долго засыпает, возможно, в его памяти срабатывает воспоминание, как он сам лежал в темноте, боясь позвать маму. Когда мама не может отпустить малыша даже на полчаса, возможно, где-то внутри нее живет девочка, которую в детстве часто оставляли одну. То, что мы называем разными стилями воспитания, часто оказывается разными историями травмы и привязанности. Одни боятся быть плохими родителями, другие боятся повторить чужие ошибки. Кто-то стремится к контролю, кто-то к свободе, и каждый уверен: «я делаю правильно». Но истина в другом. Мы можем быть разными и быть вдвоем по-своему правыми, если только мы осознаем, почему так действуем. Вопрос, который стоит себе задать: мое родительство – это выбор взрослого человека или реакция моего внутреннего ребенка? Когда мы отвечаем на него честно, мы перестаем воевать друг с другом и начинаем вместе создавать новую историю для своего ребенка, историю, свободную от наследия боли. Я часто вижу, как молодые родители начинают мериться взглядами. Кто читал больше статей, кто больше знает, кто ближе к ребенку, кто более включен. Все это внешнее, форма, иллюзия контроля. Но воспитание – это не про чья правда, это про общую ответственность. Вы не в споре, вы в процессе сородительства. А это значит нести не только заботу, но и решение. Не только физически помогать, но и вовлекаться эмоционально. Когда папа говорит: «мне все равно, решай сама», это не уважение, это уход. Когда мама говорит: «я лучше знаю», это не сила, это изоляция. А ребенок в это время живет в атмосфере, где два самых близких ему человека не могут договориться даже между собой. Ответственность — это не быть правым, это быть рядом. Слышать, обсуждать, искать. И да, иногда уступать. Не потому, что проиграл, а потому, что выбрал союз. Спросите себя, мы делим задачи, а делим ли мы ответственность за решение? Можем ли мы сказать друг другу «я не знаю, давай подумаем вместе»? Потому что только пара, где оба взрослые берут на себя ответственность, может создать пространство, в котором ребенок будет чувствовать «мир — это место, где можно на кого-то опереться». Молодые родители часто пугаются разницы. Хочется, чтобы было одинаково, чтобы оба чувствовали, думали, реагировали одинаково, чтобы не спорить, не доказывать, не уставать. Но правда в том, что равенство не в идентичности, а в уважении к различиям. Ребенку не нужны два одинаковых родителя. Ему нужны два живых человека, которые умеют быть собой и при этом вместе. Мама, которая обнимает, и папа, который говорит «вставай, попробуй еще раз». Мама, которая поет колыбельные, и папа, который катает машинки по полу. Мама, которая считывает эмоции с полувздоха, и папа, который учит называть их словами. Эти различия не угроза развитию, а фундамент для гибкой психики ребенка. Современная нейропсихология говорит, что дети, растущие в условиях разных, но устойчивых моделей поведения, быстрее развивают эмоциональный интеллект, креативность, адаптивность. Да, бывают перегибы. Один позволяет все, другой запрещает все. Один про контроль, другой про хаос. И тогда ребенок начинает манипулировать, метаться, искать сильнейшего. Но если внутри вашей пары есть уважение к стилю воспитания другого, различия становятся понятными, а значит, безопасными для малыша. Спросите себя, я борюсь за то, чтобы было по-моему? Как наш опыт может дополнить друг друга? Что ценного в стиле моего партнера, даже если он не совпадает с моим? Когда мы начинаем слышать, а не сравнивать, понимать, а не переделывать, между нами появляется та самая ткань союза — прочная, живая, взрослая. Разные стили — это нормально, но нужно уметь жить с ними, разговаривать о них, решать трудности. Для таких случаев я предлагаю простой и очень действенный алгоритм, которым с радостью делюсь с вами. Шаг первый. Осознаем чувства. Начинаем разговор не с требований, не с упреков, а с честного описания своих эмоций. Мне тревожно, когда ты... Я чувствую раздражение, когда происходит... Я волнуюсь, потому что мне важно... Это основа эмоциональной грамотности. Когда партнер слышит «не ты не прав», а «мне сложно», включается не защита, а участие. Шаг второй. Признаем ценность другого. Даже если вы не согласны, признайте, у вашего партнера есть свои причины так поступать. И они тоже основаны на любви. Я вижу, тебе важно, чтобы он учился быть самостоятельным. Я понимаю, ты хочешь, чтобы у него был режим. Спасибо, что ты так включен. Это разряжает обстановку, снижает напряжение, открывает уши и сердце. Шаг третий. Ищем общее намерение. Почти всегда у родителей одна цель. Мы оба хотим, чтобы ребенку было хорошо. Просто пути разные. И если вы проговариваете эту общую цель, даже сложные различия становятся обсуждаемыми. Хочешь, попробуем найти вариант, который учтет и твою точку зрения, и мою. Давай договоримся, как поступать, если мы оба устали и не можем прийти к решению. Шаг четвертый. Тестируем. Это ключ. Не решайте навсегда. Решайте временно и вместе. Попробуем так неделю, потом обсудим. Сегодня твой подход, завтра мой. Потом посмотрим, как сработало. Так вы вместе становитесь исследователями, а не оппонентами в семейном суде. Важно помнить, договор — это не компромисс ради мира. Это новый уровень зрелости, где есть и уважение, и гибкость, и общее поле любви. Когда речь идет о воспитании, нам важно различать, что можно обсуждать, о чем можно договариваться, а где нельзя соглашаться ни при каких условиях. Потому что есть темы, в которых компромисс разрушает, а не укрепляет. И одна из главных задач родителей – понимать, где заканчиваются особенности стиля воспитания и начинается травма. Безусловная зона номер один – телесная безопасность ребенка. Есть вещи, о которых нельзя спорить. Не потому, что у кого-то больше власти, а потому, что существует объективная граница между воспитанием и насилием. И первой такой границей, особенно в первый год жизни ребенка, становится телесная безопасность. Ребенок от 0 до 12 месяцев – это существо полностью зависимое, беззащитное и не умеющее отделять себя от других. Он не может интерпретировать действия взрослого. Он не способен понять это ради моего же блага. Он чувствует только одно – мне страшно, я не в безопасности. Нарушать телесную безопасность ребенка неприемлемо, даже немного, в шутку и только один раз. Взрослый может сказать: «Ну, я просто повысил голос». Он должен понять, кто главный. Шлепнул по попе, ничего страшного. Я же не бью, просто пугаю, это воспитание. Но для ребенка нет разницы, сильно или немного. Для его мозга любая угроза от фигуры, от которой он полностью зависит, это опасности для жизни. Да, буквально. Потому что до 1 года головной мозг ребенка еще не различает физическую угрозу и эмоциональное напряжение. Он реагирует одинаково: выброс кортизола, паника, стресс, сжатие, слезы, либо оцепенение. Любая форма физического или эмоционального воздействия, даже из лучших побуждений, травмирует ребенка. Это не стиль воспитания, а нарушение границ. Если один из родителей говорит: «Я так вырос, и ничего», это не аргумент. Это симптом, что его собственная травма была нормализована. Мы не передаем детям то, что с нами сделали. Мы не передаем им то, как мы это переработали. И если мама или папа считают допустимым физическое воздействие, даже минимальное, а второй родитель нет, это не вопрос вкуса. Это разлом в безопасности. И этот разлом разрушает не только психику ребенка, но и доверие между родителями. Потому что когда один защищает, а другой угрожает, возникает не союз, а диада с нарушенным внутренним альянсом. Пара трескается, в доме появляется тень. Современные исследования в области нейропсихологии и долгосрочного развития Б. Перри, А. Шор, Д. Сигел подтверждают: младенцы, переживающие угрозу со стороны взрослого, развивают дисрегуляцию нервной системы, хроническую тревожность, гипервозбудимость или апатию, повышенную реакцию на стресс и склонность к подавлению эмоций. Эти дети позже сталкиваются с нарушениями сна, проблемами с концентрацией, агрессивностью или пассивностью, трудностями в формировании привязанностей. У ребенка не может быть двух разных представлений о том, безопасен ли родитель. Он не может понимать: с мамой нежно, с папой страшно, или наоборот. Это не вопрос стиля, это вопрос границ жизни и боли. Вот почему здесь не может быть компромисса. Если один из родителей не знает, как обходиться с гневом, ему нужна не вседозволенность, а помощь. Если кто-то считает силу единственным способом, это не педагогика, а сигнал о том, что ему нужна личная терапия. Телесная безопасность ребенка – это не просто физическая неприкосновенность. Это еще и тон общения, качество прикосновений, предсказуемость, эмоциональная атмосфера. Это мир, в котором даже в самых трудных моментах взрослый не пугает, не карает, не ломает, а сохраняет форму, контакт и границу. Я рядом, я не причиню боль. И если вы оба, мама и папа, станете теми, кто оберегает, кто говорит «стоп» любой агрессии, вы заложите в ребенке ту силу, которая однажды сделает его не только счастливым, но и способным защищать других. Это то, что не подлежит голосованию. Нельзя на пробу шлепнуть. Нельзя в целях воспитания повысить голос. Нельзя отнимать любимую игрушку, чтобы заслужил. Любая форма физического или психологического насилия, даже самая мягкая, даже в шутку, разрушает не только ребенка, но и доверие между родителями. И если один из партнеров считает нормой силовое воздействие, а другой нет, важно не искать компромисс, а опираться на науку и здравый смысл. Это зона, где не может быть мнений. Здесь должен быть единый твердый фронт, заботы, уважения и защиты. Безусловная зона номер два – эмоциональное реагирование на плач. Младенец плачет не потому, что манипулирует. Он плачет потому, что по-другому не умеет. Это его единственный язык. Единственный способ сказать «мне страшно», «я голоден», «мне холодно», «я потерял контакт с тобой». Плач – это призыв о помощи, а не призыв на бой. Но, к сожалению, даже сегодня многие взрослые продолжают воспроизводить фразы «пусть покричит, легкие разовьет», «не бери на руки, избалуешь», «он тобой уже вертит, как хочет». Эти фразы не имеют под собой научной основы. Это культурное эхо, искаженный след военной дисциплины, послевоенной бедности и эмоционального отвержения, передававшегося из поколения в поколение. Я уже говорил о том, что младенец рождается с потребностью в надежной фигуре, которая откликается на его сигналы и помогает регулировать эмоции. В возрасте от 0 до 1 года единственный способ сделать это – через контакт с взрослым. И если ребенок не получает от него отклика, он подавляет себя, замирает, замолкает. Многие взрослые ошибочно воспринимают это как «успокоился». Но правда в том, что он не успокоился, он отключился. Это не тишина, это ступор, заморозка, отказ от ожидания помощи. Так формируется глубокая, молчаливая, невидимая травма, которая во взрослом возрасте проявляется в трудности строить близкие отношения, в перфекционизме и тревожности, в страхе быть брошенным. Если один из родителей говорит «не поднимай его каждый раз, он привыкнет», а второй откликается, ребенок получает двойное послание о мире и себе. Он не знает, чего ждать. Он теряет предсказуемость, а значит и опору. Здесь не может быть половинчатой правды. Здесь должен быть единый стиль. Ребенок всегда получает отклик. Это не баловство, это биологическая норма. Безусловная зона номер три – уважение к телесным и эмоциональным границам. Младенец – это не мягкая игрушка, это человек. Со своей чувствительностью, со своей телесной памятью, со своей ранней, еще неосознанной, но очень реальной психикой. Он пока не говорит словами, но уже ощущает, где заканчивается он и начинается другой. Что нарушает границы ребенка? Когда его заставляют кого-то обнимать, целовать, идти на руки к тому, кого он боится, потому что так надо. Когда говорят «перестань плакать, ничего не случилось», обесценивая его чувства. Когда говорят «ты такой неуклюжий, все на тебя смотрят», формируя токсическое чувство вины. Когда взрослые делают что-то с телом ребенка без предупреждения или согласия, даже в мелочах. Насильно чистят нос, резко меняют подгузник, небрежно переворачивают. Все это нарушение границ, и с возрастом они не забываются, они впитываются как норма. Именно в возрасте от 0 до 1 года закладывается образ себя как уважаемой или неуважаемой личности. Именно в этом возрасте ребенок учится «моё нет имеет значение» или «моё нет никто не слышит, значит и я никто». Как сохранить границы ребенка? Предупреждать даже о простом. Сейчас я тебя подмою. Я буду аккуратна. Говорить с уважением, даже если он еще не понимает слов. Ты расстроился? Я с тобой. Я вижу. Не обесценивать чувства. Ты испугался, да? Это правда было громко. Сейчас все хорошо. Почему это безусловная зона? Если один родитель уважает границы ребенка, а другой нарушает их, возникает не просто дисбаланс, а внутренний конфликт привязанности. Ребенок не понимает, кому доверять. А если он не знает, кому доверять, то растет с хронической тревожностью, часто становясь или жертвой, или агрессором. Именно поэтому уважение к границам ребенка – это не идеология, это основа психической устойчивости. Эти три безусловные зоны – телесная безопасность, эмоциональный отклик, уважение к границам – не про стиль, не про выбор, не про удобство. Это базовые условия, без которых невозможно построить ни здоровую привязанность, ни зрелую личность, ни крепкую семью. И если вы, мама и папа, объединяетесь в этом, если вы говорите «в этой зоне мы едины, здесь без вариантов», Вы становитесь для ребенка той парой, которая дает фундамент безопасности на всю жизнь. Нельзя принуждать ребенка к телесному контакту, если он не хочет. Даже к бабушке, даже к дедушке, даже ради вежливости. Нельзя заставлять улыбаться, когда он расстроен. Нельзя говорить ничего страшного в ответ на его боль. Нельзя затыкать, отвлекать, стыдить за эмоции. Потому что каждый раз, когда мы делаем это, мы ломаем ребенка, учим его не слышать себя, не доверять себе, а значит, зависеть от других и теряться в мире. Вопрос, который я всегда предлагаю родителям: то, что я сейчас делаю, это воспитание или попытка подавить? Это развивает или лишает ребенка права быть собой? Если сомневаетесь, лучше подождите, посоветуйтесь, почитайте исследования, но не идите против внутреннего ощущения и научного консенсуса. Разные стили воспитания допустимы, но в этих зонах есть красная линия. И зрелое родительство – это умение ее видеть и оберегать. Мы разные, но мы родители вместе. Быть родителями – это не только про ребенка, это еще и про то, как оставаться парой, когда все вокруг требуют от вас выполнять функции. Мама, папа, кормящий, гуляющий, укачивающий, планирующий, спасающий. Когда в вашей жизни появляется ребенок, вы будто начинаете все сначала. Новые роли, новые вызовы, новые тревоги. И в этом новом мире легко потерять то, что соединяло вас раньше. Легкость, юмор, спонтанность, разговоры до утра, взгляды без слов. Но знаете, что важно? Важно не то, совпадают ли ваши стили воспитания до миллиметра. Важно, умеете ли вы беречь друг друга в процессе этого несовпадения. Умеете ли вы оставаться в позиции «мы», несмотря на все по-разному? Пара, в которой есть пространство для различий, но при этом сохранено чувство союза, формирует у ребенка самое надежное базовое доверие к жизни. Ребенок чувствует, мама и папа разные, но они вместе. Он видит, они говорят, договариваются, уважают. Он учится. Я могу быть собой, быть любимым, даже если не совпадаю с другими. Путь родительства, особенно в первый год, часто сопровождается усталостью, недосыпом, тревогами и тысячей вопросов. Но время не стоит на месте. Дети растут, меняются, начинают ходить, говорить, пробовать себя в этом большом мире, и с возрастом от 1 до 3 лет наступает новая фаза, более активная, более яркая, более напряженная. В следующей главе мы поговорим о том, как устроена психика ребенка в возрасте от 1 до 3 лет. Почему капризы не капризы, а часть взросления? И самое главное, как мужчине и женщине сохранить союз, когда на передний план выходит не только забота, но и границы, конфликты, борьба за автономию.